Хорошо. Тогда что, начинаем с цветочков, да? Так, смотрите, мои дорогие. Флора, условная богиня растительного царства, всегда привлекала внимание людей, которые искали эзотерических тайных толкований. Во-первых, растительное царство колоссально разнообразно. Там же, вы знаете, чего только нет. От самых маленьких каких-нибудь там невзрачных, но очень полезных или там страшно сильнодействующих травок и кореньев, и до великолепных, восхищающих взгляд огромных каких-нибудь дубов или красавиц роз, или каких-нибудь там виноградов. Это все из царства растений. Разбили мы эту тему на несколько подразделов. Сначала идут цветы, как наиболее невинные в этом смысле. И поговорим сначала о цветах, как о вместилище символических толкований. Открывает парад цветов роза, поскольку для европейской традиции роза самый наиважнейший из цветков. Теоретически все цветы хороши. Например, там в Голландии любят тюльпан. С какого-то времени, тоже довольно недавнего, лет 300-400, но тюльпан стал национальным символом. Помните, мы с вами гуляли в Англиканской церкви Святого Андрея? Там эмблема трех стран, Великобританию составляющих, и каждая представлена именно цветком, как эмблемой. Англия – розой, Шотландия – чертополохом, а Ирландия – клевером. У многих стран есть цветок в качестве эмблемы. Но на розу могли бы претендовать множество разных стран. И уж роза так, так описана, и таким почтением и вниманием окружена со стороны и поэтов, и художников, и философов, что это, пожалуй, действительно самый популярный цветок. Розе приписывалось множество свойств, которых у нее нет. И розу мистическую, розу мифическую, если хотите, надо отличать от реального прекрасного цветка, но вполне цветка обыкновенного. Что привлекало в розе? Во-первых, она очень красива видом. Во-вторых, великолепный запах. Есть, знаете, цветы красивые, но запаха не имеющие. И наоборот, цветы пахнущие здорово, но вид у них невзрачный. Тут все такое великолепное сочетание. Кроме того, у розы шипы. И поскольку роза на подавляющем большинстве языков женского рода, грамматически, то роза ассоциировалась с женщиной. Все такое прекрасное и благоуханное. И бутон, который раскрывается в полный цветок, то есть переход из девичества в состояние полной женственности. И шипы, которые должны, значит, охранять неоценимые сокровища. Как гордость, да, как, значит, там, чувство собственного достоинства и все такое прочее, все это вполне уподобило розу даме, и роза была самым желанным подарком женщинам в Европе на протяжении тысячелетий. Поэтому розу ассоциировали в основном с теми персонажами мифологии, у которых вот их женская ипостась была наиболее выражена. В любом костеле вы можете увидеть розарий, это такой предел, знаете, да? Предел – это боковая часть христианского храма. В католических соборах, костелах всегда правый предел посвящен Марии Богородице, и там всегда так называемый розарий. Там практически, может быть, одна роза, там всегда цветы, и розой в средневековых христианских гимнах мистических называли именно Марию. Да, роза – цветок мистический, в соединении с другими элементами, с крестом, с кругом, с треугольником. Она может означать все, что угодно. Ну, скажем, братство розенкрейцеров, да? Хотя говорят, что розенкрейцеры ввели свое название от человека, которого фамилия была Розенкройц, да? То есть крест из роз. Но в эмблеме самого ордена, даже не столько ордена, который потом возник, сколько некой мифической организации, следы которой искали и которые приписывали все вот эти розенкрейцеровские чудеса, когда восстанавливали эмблему этого таинственного ордена, члены которого могли творить чудеса, то эмблема составляла крест из роз. Роза окружена самым значительным поклонением из всего, что можно. можно себе представить. Мы шелкаем вперед, вы не огорчайтесь, там еще будут цветочки. Вот бутон, ну тут все понятно, бутон как, так сказать, некое такое свернутое состояние, бутон символ девичества, девства, как говорили в старом русском языке, то есть готовности к раскрытию, да. Бутоны носят, например, на конфирмации, такой праздники религиозного совершеннолетия, католические и протестантские девочки. Это обычно 12-13 лет бывает. Ну, я не знаю, наблюдали ли вы. Это сохранялось всегда в Прибалтике, в западных областях Украины, Беларуси, там, где были сильные католические традиции, там обязательно они идут всегда в определенный день. Летом всегда бывает. На них такие белые платья, венки. Венки такие сплетенные, но туда непременно вставлены бутоны. Бутон – это именно знак такого, знак непорочности, как белый цвет, как фата. Это вот знак девушки. Ну, а дальше, роза раскрывшаяся – это знак дам. Цветок в раскрытом виде очень похож на женщин в лучшем их аспекте, скажем так. Да? Некоторые исследователи полагают, что женщины так любят цветы в качестве подарка, потому что цветы сразу подчеркивают, так сказать, намерение дарившего. Да? Если он рассматривает даму как коллегу, он подарит ей ежедневник, это лучший подарок. Это, знаете, или там лыжное крепление. Да, ну, мало ли там, мазь для смазывания дверных петель, замазка окона. Есть масса практичных, великолепных подарков. Да? Набор обойных гвоздей. А цветы – это знак женственности. И поскольку вот цветок как таковой, да, в его, так сказать, намерении раскрыться, да, цветок раскрывается навстречу тому, кто его любит, это очень так по-женски, да, вам символика, я думаю, вполне ясна, то женщины, когда им дарят цветы, они понимают, что их оценили именно вот с этой точки зрения, которая любой даме, какой бы пост она ни занимала, всегда необыкновенно приятно, и если кавалер ухаживает за дамой, а не просто мужчина встречается с коллегой, потому что цветы – это явный в европейской культуре, это знак декларации о намерениях. То есть я рассматриваю вас, уважаемые, с вполне конкретными. Ах, что? Говорит красавец, потупляя взоры. Да, вот когда же. Ну, посмотрим, посмотрим. Да? И берет цветы и прячет в них лицо. Ну, конечно, когда лицо не помещается в цветах, это хуже. Надо дарить больше по размеру. Вот такие-то дела. Илия! Второй по значимости и по частоте упоминаний в европейской культуре цветок. И значит он то же самое. Это тоже цветок женский. Лилия – цветок библейский. Роза в Библии упомянута относительно нечасто. А вот лилия – самый любимый цветок и предмет бесконечных сравнений. Вот красавец библейский сравнивает с лилией. Песни-песни, лилия долины, лилия Шарона. Шарон – это местность такая в Израиле. Ну, как скажем там, рязанская березка, или как можно женщине почтить, сказать, да, там, костромская ты ольха. Как-нибудь так, да? И там, да, а ты у меня, Сережа, ну, прямо да, такой вот, ярославский пень. Да, весенний день. Лилия долины и лилия Шарона – это вот упоминание всех красавиц из Библии. Лилия – такой вот белый, опять же, белый цвет непорочности в библейской традиции, отсюда фата и белый цвет, цвет невинности. От стыда, Катюшечка, она ж такое видела. Лилия, что, ее ждали девицам, а розы, что им приходилось видеть, когда их поставят, бывало, в вазу, а потом такое начинается. А роза все, на все это смотрит, и, конечно, она краснеет. Вот. Но, на самом деле, розы, как вы знаете, бывают разных цветов, да, самых разных. Есть и белые, там, чайные, кремовые. Сейчас вообще необыкновенных цветов их делают. Но роза вообще, ну, первоначально, да, она такая именно розовая, да, и красная. Она же от шиповника, который красен изначально. Поэтому роза должна быть красной, пурпурной, как сердце. Это еще одно ее, ну, классическое уподобление. Да, розы уподобляли сердце. Ну, лилия, как бы, я не знаю, что такое белое может быть, да? Печень в состоянии цирроза. Ну, не рассказывал. Но я надеюсь, увидеть при собственном встрече. Нет, она никакому сердцу не уподоблялась никогда. Лилия – это собирательное название женщины, которая блещет красотой и добродетелью. Да? Вот белый ее непорочный цвет. Здесь она великолепно сфотографирована еще и с каплями росы, и на них солнце играет. Ну, просто идеал любого цвета. Лилия. Лилия на иврите библейском Шошанна. Отсюда имя Сусанна, она же Сюзанна, вот красотка Сьюзи. Она есть не что иное, как лилия долины. Да. Сусанна и старцы. Помните рассказ, да? Когда трое старцев, отправляя правосудие, увидели в саду девушку Сусанну, то есть лилию непорочную белую. Она там, значит, упалась. А говорили девицам, не надо злоупотреблять гигиеническими процедурами. Водой грехов не смоешь. И вид ее прекрасного тела соблазнил этих трех старых злобных сластолюбцев. И они подступили к ней с просьбой немедленно, значит, пойти навстречу пожеланиям трудящихся. На что она, разумеется, с гневом и притязанием отвергла. Тогда они сказали, хуже будет. Мы, мол, у нас же власть, мы тебя говорим. А она говорит, добродетель моя, выше всяких похвал, нет, не уступлю. И они тут же, значит, вышли с иском, что вот, мол, скандал, мы видели, как она, мужняя жена, она блажена чем-то, принимала в саду какого-то юношу, и они уже там совсем было склонялись ко греху, и только наше, значит, присутствие. Вы помните эту историю? Нет? Чем дело кончилось? Там я напомню. Народ собрался со словами, народ, как всегда, когда собирается, он не склонен разбираться. Да? Вспыхнул пожар. Что нужно сделать? Уволить нахрен всех. Это правильно, да? Это правильное решение после пожара, да? Или растерзать тех, кто имел отношение в радиусе двух кварталов к месту, где пожар случился, по-честному. То есть, услышав, что старцы лысые, солидные, пузатые, обвиняют эту красавицу, все остальные, особенно те, кто не такие красавицы, сказали, конечно, забросать камнями. Ибо ясно виновата. Такая красивая не может не быть проституткой. И тут вмешался молодой Даниил, который даже начинал свою карьеру, еще даже не пророка, а просто такого вот юноши, которому было ведомо чувство справедливости. И он сказал, а давайте я допрошу. И совершенно нехитрую технику он применил, он их допрашивал поодиночке. Спрашивал, как выглядел юноша, они все дали разные показания, под каким деревом они встречались. Один сказал там под орехом, второй там под миндалем, третий под кипарисом. А? Сказал он, ребята. Они все это записали. На бумаге все это он представил суду. Стало понятно, что они оклеветали бедную девушку. Девушку отпустили с визгами извинения. Жалко, не успели забросать, а так бы можно было и память поставить невинно убиенной жертве. А со старцами обошлись. Вот такая была история. Так вот, звали эту девицу Шушана не зря. Она была именно невинна, как лилия, только что сорванная. И вот чистота ее морального облика соответствовала чистоте белой непорочной лилии. Да. На самом деле, это тоже лилия. Но мы привыкли назвать это лотосом. Я, честно говоря, не знаю разницы между лилией и лотосом. Водяной, да? А? Это водяная лилия? Она же кувшинка? Да. Кувшинка, да. Про кувшинку я про нимфею я не слыхал. Нимфетки я еще там слышал, она буква, она нимфея. Да. Водный цветок, но такого же, скажем, наделенный теми же достоинствами. Количество лепестков, древние комментаторы, например, иудейские и христианские, количество лепестков вот таких вот кувшинок, или водных лилий, как они их называли, они, видимо, разбирались в этих цветах так же, как я. Потому что название водной лилии я не придумал. Количество лепестков равно количеству достоинств женщины. Но не физических, разумеется, а необыкновенных ее душевных качеств. И вот знаменитый, есть такой фрагмент в Библии о доблестной жене. Эшет Хайль в притчах Соломоновых. Доблестную жену кто найдет, цена ее гораздо знаю, куда дороже жемчуга. И дальше там комплименты женщине, именно как жене, как хозяйке, как распорядительницы дома, никаких комплиментов красоте, что было бы естественно ожидать, нету. А вот именно женщина как хранительница очага. И комментаторы некоторые предлагали в тот момент, когда, значит, вот некой даме делаются вот такие комплименты, читать текст Соломоновых притч, и в этот момент, значит, срывать по одному лепестку из лилии, таким образом вот, понимать, что она, дама, которая это адресована, также украшена всеми добродетелями. Вот так, мои дорогие, все ради вас. Вперед. Лилия? Не лилия, а лотос. Да, но даже не столько познания, сколько и чистоты, конечно, потому что лотос растет среди смрадных болот, да, к нему, мол, не пристает грязь, не знаю, как на самом деле, но в притче это так. То есть настолько, я думаю, что лотос мифологический, лотос преданий, так же далек от розы, так же от лотоса реального, как роза, да, мифическая, от розы настоящая. Но лотос в индийской культуре, а потом уже из Индии это перешло в Китай, Японию, лотос для индийской культуры, ну, наверное, как роза для европейской. Это главный цветок. Все сравнивается с лотосом. И сокровище в цветке лотоса, да, Ом Мани Падме Хум, знаменитое заклинание, да, такое, мантра, да, это, значит, сокровище в цветке лотоса. И Будда сидит на лотосовом троне, и индуистские боги, либо с лотосом в волосах, либо на лотосе, как на колеснице, скачут, на лотосе плывут, как на ладье. То есть лотос... ну, колоссально многогранный образ в индийской традиции. Кроме того, чакры, помните, вы говорили о чакрах, да? Вот, которые там соответствуют определенным участкам человеческого тела. Чакры означают колеса, на самом деле. Подводная лодка, которую хотела купить Индия у России, Нерпа, которая взорвалась, да? Матросик там спустил какой-то дым, и все превратилось в ночной клуб. Так вот, эта лодка, она должна была называться чакра. Да, таким вот образом. Так вот, чакры изображались на индийских иконографических полотнах в виде кружков определенного цвета и в виде лотосов с известным количеством лепестков. Вот самая нижняя, Муладхара, да, два лепестка у лотоса всего. Там пять, там десять. И, наконец, Сахасрара, которая, как вы помните, в затылке, и та чакра, которая связывает человека с космосом, с мистическими слоями абсолюта, там тысячелепестковый лотос такой. Я думаю, в природе такого не может быть. Это есть такой образ цветка. Цветок как символ. Да, такое дело. В европейской культуре лотос, наверное, был известен, но никак не был прославлен. И попал лотос в поэзию уже только, конечно, через индийские явления. Впервые Гёте, который очень был человеком большой эрудиции, как подобает каббалисту и масону, он перевел индийские тексты, тогда вот европейская читающая публика образ лотоса оценила в полной мере. Вот таким путем. Ну а это что? Красные мавки. Опиум. Да, вот для народа, да. Но опиум для народа — это лекции наши, а это мак себе такой обычный. Но я думаю, это мак самый себе такой безвредный, да? Потому что опиум, наверное, же больше. Нет, они на самом деле просто слиняют, и потом, вот если там целые исполнения, там, где-то наркотики. Да, но это будет низкосортный. Это сложно, низкосортный, да, будет мак, да. Конечно, да, конечно. А в булочках тоже есть наркотики. А пирожок с героином, какая прелесть, конечно, да. В кефире есть 1.5%. Если его выпить с цистерном, что до какого состояния может дойти? Да, ну и мак тоже, если его жевать. Наркотические свойства мака известны были всем народам с незапамятных времен, использовались в шаманских практиках, причем даже в странах, где мак рос, ну, скажем, как в наших широтах или в Сибири, там и маковцев-то было, но это было известно, тем не менее. Мак — цветок особый, он же очень нежный и такой вот хрупкий на вид, такие красные нежные его лепестки, и мак растет на полях, такими красными кровавыми пятнами, как бы, да, расцвечивает зеленую, там, бурую равнину. И вид этот необыкновенно красив. Если вам приходилось видеть вот в степи короткий период, когда мак расцветает, я это видел в Казахстане и видел в Израиле. когда ну, пустыня абсолютнейшая, ну ничего там нет, потом две недели вся покрывается зеленью бурно, и там такие вот кроваво-красные пятна маков. Потом солнце все выжигает, опять ничего нет. И там ну, такой желто-бурый пейзаж отвратительный. Да. И лишь зеленый чай на донышках пиал напоминает мне, что мир и желт, и ал, сказал поэт. Да. Но маки, вот этот короткий период, они символ природы, которая цветет изо всех сил. Да, и вот это вот как бы кровь природы, мак. Мак в античной традиции был цветком, который приносили в жертву, когда бескровные жертвы богам, когда на жертвенник возливали вино, или там сыпали муку, лили растительное масло оливковое, да? То вот мак был среди тех цветов, который считался наиболее богам угодным. Вот, богиня Деметра, да, Персефона, они вот с удовольствием брали маки в качестве жертвоприношения. Ну и кроме того, мак – цветок забвения. Я думаю, это из-за его наркотических свойств. То есть, когда герои эпосов, мифов переправляются через какой-нибудь ручей, отделяющий эту жизнь от следующей, или там переходят из одного состояния в другое, то очень часто они пьют напиток, настоянный на маковых зернах, или нюхают какой-то божественный мак. В дальневосточной традиции Будда, когда он переживал состояние просветления под деревом бодха, непонятно мне, как не ботанику, что такое бодха, что это за индийское дерево, чему оно соответствует в нашем гербарии. Он когда уже вошел в состояние просветления, он лег на бок и заснул. И там, где его веки коснулись земли, вырос мак. Такая красивая поэтическая легенда. Да. Цветок забвения и перехода из одного состояния в другое. А это? Как? Нет. Это вообще имелся в виду жасмин. Мы когда рисовали, то имели в виду жасмин. Похож, правда? Да, жасмин. Значит, Катюша сказала, что то, что мы называем жасмином, вот идешь там, нанюхаешься и говоришь жасмин. Катюша говорит, нет, это, во-первых, перегар, а во-вторых, цветок, который называется чубушник. Такое название глубоко меня оскорбило, как нежную и тонкую душу. Чубушник, да? Они сговорились. Но когда они успели договориться? На каком языке вы говорите? На своем чубушном языке. Там у них нимфеи и чубушники живут. Да, чубушники ухаживают за нимфеями и не без успеха. Да, жасмин, значит, настоящий вот такой. Вот он такой. Жасмин – цветок нежности, тонкости, обольщения. В средневековых эпосах, вот в романе о розе, хотя там роман-то и о розе, но вы же знаете, как традиция средневековой словесности очень длинный, с разветвленным сюжетом, с множеством ходов, чтобы можно было месяцами каждый вечер петь в замке хозяину, рыцарю и его супруге и гостям, да, чтобы сюжет интереснее ослабевал. Такой бесконечный сериал. Там жасмин – это цветок, который используют не очень хорошие, но красивые женщины для обольщения хороших, но простодушных героев. Вот рыцарь такой вот весь храбрый в бою, но совершенно не искушенный в любовных чарах. Это бывает. Да, он там прискакивает, громыхая железом лад в какой-нибудь замок, а там хитрая и подлая красавица, злобная. Такие раньше были, сейчас их нет, но тогда раньше были. Она выходит на балкон, значит, завлекает его каким-нибудь там шелковым рукавом, он, значит, въезжает. От запаха его и коня вздыхает прислуга, и это развязывает руки этой бедной, значит, не бедной, а противной женщине. Она обольщает его чем? Он же дал обет, наверняка, он верен даме, он верен Богородице. Он никак не может, значит, ни на какую женщину даже взглянуть, не говоря о большем. А она ему дает понюхать жасмин, или непосредственно цветок, или нечто, хранящее аромат жасмина. И тут голова его идет кругом, он все забывает, забывает свой долг. И тут случается такое, что не только роза, но и штукатурка краснеет. Так что жасмина вот такая роль. Да, жасмин – цветок, сводящий с ума и уводящий от стези добродетели. Жасминами пользовались ведьмы, ну такие изящные, да, не простонародные, всякие соблазнительницы и вообще дамы, которые поддерживали контакт с потусторонними силами, но нечистыми, как правило. Хотя жасмин белый, но тем не менее это цветок зла, в этом смысле, цветок соблазна. Аромат жасмина сводит с ума. У настоящего жасмина есть запах? А вот он и сводит. Так, ну добре, идем вперед. Полевые цветы. Да, полевые цветы. Какие-нибудь вам тут известны? Маргаритки, несвойсильма, кедровая, желтая, ромашки, ромашки. Это значит, ромашки спрятались. Нет, они спрятались, там не видно. Это мальчик. Нет, дуванчик. Ну, тут следует естественный вопрос, а где же могильник? Там как раз смесь из таких цветов. У меня был легендарный друг Саша, нисколько не напоминающий наших двух замечательных Саш. Но вы знаете, что все парни и мужики из меня, Саша, они абсолютно уникальны. Сережи могут быть похожи друг на друга, но Саша никогда. Каждый совершенно особенный человек. И вот был у меня друг Саша, совершенно замечательный, автор нескольких совершенно чудесных фраз, прекрасных. Он говорил, что все цветы следует подразделять на две группы. Это тюльпан, и все, что не тюльпан, это могильник. Но могильники, он так произносил, бывают разных видов. И вот тут мы видим большое разнообразие могильника, а тюльпана не видим ни одного. То есть тут могильник торжествует. Вот такая вот штука. Полевые цветы – символ простой, невзыскательной сельской красоты. Как опера «Сельская честь». Простонародные девушки украшали себя венками из полевых цветов. Они их собирали, они пели песенки, они усаживались на пригорке, плели венки из этих цветов, да, украшая друг друга и мечтая о женихах. То есть это был вот такой вот очень трогательный, хороший, такой девичий, девичье времяпрепровождение. Роза не краснела, потому что ее тут нет. А могильник, кто же вас спрашивал? Полевые цветочки. Из них принято плести венки. Кто из вас украшал, милые дамы, свои очаровательные головки? Полевые цветочки. Обычно все, нет, все, даже могу сказать, за многих ритуалов и обрядов. Как придут, потом там посылают в реку, собственно, хороводы. Языческие ритуалы, да. Ритуалы славянского, германского, балтийского язычества, да, скажем, в их таких не могло возникнуть, ну, например, в той же Греции, где нет таких лугов, где цветы другие. Да, это ритуалы средней полосы, европейские. Когда венок пускают по воде, то это к чему? Ну, зависит. Иногда украшают, там, например, иногда тем самым просят. А когда бросают вот в ручеек или в реку, чтобы он плыл, это к чему? Ну, это по тому, как он плывет, насколько далеко он оплывает, можно угадать, когда ты встретишься. Во-первых, когда, а во-вторых, где? То есть, куда пристал чей венок, венки плели из разных цветов, если барышни, да? И потом они шли вдоль с песнями, и, значит, где пристал? Девушки кумились, то есть, они как бы такие родственные, такие виртуальные связи через цветы передавали. Да, обменяться венками, как обменяться кольцами, да, как у парней побратимства, существовал такое обычай, да, женское, сестринство, да, такое, посестринство такое. Но вы же знаете, женская дружба, вещь самая крепкая и нерушимая на свете. А вот обряд смотреть, где пристал веночек к берегу, это вот обряд сохранился, да, значит, парни выходили опять-таки, да, и говорю, это чей венок плывет? А, это котюк. Давай еще плыви! А этот тоже. Ну, как-то так. То есть это все имело вид таких вот обычаев, которые называются в народе забавы. Забавы – это именно обряды, в основе которых лежала природная сексуальность, как-то замаскированная, облагороженная некоторыми такими природными обрядами и ритуалами, но еще дохристианскими. Церковь, конечно, непримиримо с этими всеми забавами боролась, видя всех там бесовские наваждения и все прочее. Сами это красивые, поэтичные, и вот, ну, игривые, игривые, но без скотства, да. Но красивые, игривые, такие кокетливые со стороны девиц, и такие веселые и ухаживающие со стороны парней обряды до свадьбы. Но проблема в том, что забавы часто завершались сексом до брачи. В языческой системе отношений в этом не было ничего дурного. Как бы девица не обязана была идти замуж невинной. Это не было как бы дисквалифицирующим признаком, если невинности не обнаружилось. И поэтому секс до брака был вещью допустимой и нормальной. Не факт, что и рождались, а кроме того, он мог признать этот самый отец, а она могла воспитывать и в семье своего отца. То есть такое дело. Кроме того, нет, не было статуса незаконного. Это все пришло с религией. А там было как-то так, ну, в данном случае с христианством, что раньше монотеистических религий в этом регионе просто не было. Да? Я думаю, такие обычаи были, наверное, где-то и в Вавилонии, и, например, в Иудее, там это вытеснил иудаизм еще раньше, а здесь христианство, конечно. Поскольку христианство, как любая монотеистическая религия, выжигает, как баобаб. Там, где баобаб, никаких других цветов быть не может. Да? То есть там единство. Да? И, значит, христианство загубило все верования, традиции и культы народные, всех их обвинив в бесовстве, в связи с дьяволом и в ужасающем разврате. А как мы видим, это вообще вещь вполне такая невинная, да, по нынешним тяжким временам, так это вообще, это триумф поэтического отношения друг к другу. Ну а секс, да, был. Но с христианской точки зрения, да, это было недопустимо, и поэтому, значит, эти вещи объявлялись бесовскими вещами. А речь шла всего-навсего о цветочках. Сейчас мы увидим там веночки. Юлечка нам щелкнет. Видите, какая красотка. Ну может ли ей прийти на ум, что дурное? Да нет, конечно. А, смотрите. Эти веночек-то? Ну, куплен где-нибудь, куплен в магазине, а может подарил ей кто? Ну, может, хочешь красиво вместе с цветов, это на самом деле. Ну, всякое плетение из цветов и листьев, это есть некое искусство. Но тут же в чем штука? Девушки сидят летним днем и вечером на лугу, вечером они в этих венках идут плясать, и парни должны выбрать партнершу, не обязательно жену в дальнейшем, и не обязательно даже партнершу для, скажем, там каких-то длительных отношений. Вот на сегодня, да, на два дня, на неделю, парень выбирает себе партнершу из этих девушек, пока не завял венок. Это очень глубокая символика, да? Очень глубокая символика. То есть не тяни до бесконечности. Давай, блин, выбирай. Да, до тех пор, пока, значит, цветы еще как-то сохраняют некий товарный вид. Красивый и поэтичный обряд. Ну, а эта барышня, она, разумеется, помышляет исключительно о духовку, как мне кажется, глядя на ее изумительные глаза. Да. От духовности сразу резко идем вперед. Лавр, да, да. Лавр. Именно из лавра, вовсе не из лаврового засушенного листа, делался венок лавровый. И слово лауреат, то есть увенчанный лавровым венком, вошло во все языки европейские, ибо лавровый лист, но лавровый венок, так? Так вот, лавровым венком увенчивался не обязательно спортивный победитель. Победителям, кстати говоря, спортивным давали венки другие. Лавровым венком увенчивался сочинитель, как правило. Вот, например, драматург, чья пьеса выиграла в Афинском театре некий конкурс и удостоилась права на постановку. И вот его вызывали аплодисментами. Ну, как правило, он участвовал в пьесе как актер, наравне с остальными актерами. Играл там какую-нибудь роль. Причем, как правило, драматурга, авторам пьесы, давали самые сложные, то есть женские роли. Женщин, как вы знаете, в Греции не пускали на сцену. Все женские роли исполнялись мужчинами. И драматурги Схил, Софокл реально играли в своих же пьесах женских персонажей. Софокл исполнял, например, Навсикаю, такую даму, которая она привлекает Одиссея, и плясал в роли этой Навсикаи так, что его не отпускали аплодисментами несколько минут. Вот. Ну и после этого, значит, ему как драматургу, как человеку, который равен богами в плетении словес, давали лавровый венок. Вечно зеленый. В знак чего? Твои произведения также не утратят зелени, свежести и, да, и привлекательности, как этот лавр. Лавр как растение, вечно зеленый, как ель или сосна. Да, как ель или сосна. А то, что лавр использовался как приправа, но дело в том, что тогда все использовалось как приправа. Да? То есть кухня античная, она призывала использовать все, что вокруг, да? И они, естественно, ничем не брезговали. Поэтому этот как раз их ничуть не унижал. Да? И для них это не было... Потом это предмет бесконечных шуток европейских карикатуристов 19-20 веке и студенческого юмора дешевого насчет венков из лаврового листа. Но тогда это воспринималось совершенно по-иному. Сейчас Юлечка покажет нам венок. Видите? Ну, он такой стилизованный. Да? Вот он примерно так выглядит. Античный мир не знал наград в нашем смысле, не было орденов. Слово орден, как некий порядок, да, как штуковина, которая носится на груди, на одеянии, да, или, например, на цепи, некий крест или круг, или там какая-нибудь золоченая штуковина, как-то украшенная, да, была в античном мире абсолютно неведома. Как украшали они венками? И венки очень много значили. У солдат был венок за доблесть. Он на железной основе, проволочный, он выглядел совершенно непрезентабельно. Вплетался мирт, мы его увидим. И солдат, который шел с таким венком на марше, пользовался бесконечным уважением своих товарищей по оружию и всех офицеров. Это значит, ну как представьте, да, идет солдату, у которого вся грудь в крестах георгиевских, да, или в орденах, вот как-то так, три ордена славы, да, как на него смотрят остальные молодые солдаты, да, вот как-то так. То есть вот венки — это был главный знак отличия. У Цезаря был свой венок, триумфатор получал свой венок, венок триумфатора, да, невеста украшалась своим венком, а жених своим, актеры, сочинители в театре получали вот эти самые лавровые венки, а победители на Олимпийских играх свои. То есть украшение головы каким-нибудь растением было сравнимо с нынешней раздачей орденов, там, медалей, ну или каких-нибудь премий, да? Вот как-то так. Поэтому лавровый венок, он дожил до наших дней. Остальные ну, практически венки исчезли. Единственное, где венки сохранились, в обряде венчания. То есть, что такое венчание? Это коронование неким венцом. И раньше был обряд, когда были монархи, венчание на царство. То есть, когда царский венец тоже на голову возлагался. Но сейчас монархии не осталось практически. Это то же самое. Это возложение на голову некоторого венца. Но в случае там, с королем, королевой, это украшение, как правило, из золота, да еще с драгоценными камнями, но стилизовано под какую-нибудь растительную штуковину, например, там, какой-нибудь трилистник, да, или какой-нибудь цветок, который пользуется в этой стране или в этой традиции особой славой. Это все, по большому счету, восходит вот к этому лаврому. Это мирт, как это ни странно вам покажется, но это он, мирт. Очень благородно пахнущая штука. Вы могли нюхать мирт наверняка в южных областях, где-нибудь в Крыму, на Кавказе он растет, ну а уж в более дальних местах, так его и подавно. Мирт считался растением королей. Мирт вплетался в царские венцы. Сейчас это обычное аптечное растение. Он не очень такой, на наш современный взгляд, не очень взрачный, да, внешне, не сильно привлекательный. Мелкие листья там как-то блестят. Цветок совсем невыразительный. Небольшие синие ягодки у него Ну, ничего в нем такого нет, ну, не роза, да? Нет такого великолепия, к которому мы привыкли. А вот его тонкое благоухание, вот эти его какие-то прекрасные свойства, которые то ли он обладал, то ли ему приписывались, это все забыто. А считалось, что мир лечит от всех почти болезней. Что если человек дышит мир там сутки, у него проходит лихорадка. В роще, где цвел мир, где он рос, сюда специально водили тяжко больных. Например, там, ну как понятно по симптомам, больных туберкулезом. Они вроде бы выздоравливали. В миртовых и можжевеловых рощах. Я не знаю, реально ли это. Вот так пишут. Даже прокаженные, говорят, что прокаженные специально добирались до мест, где росли, там в горах, на солнечных полянах вот эти миртовые заросли, и там они разбивали свои лагеря, и вроде бы мирт их исцелял. Ну, так ли это или нет, я не знаю. Я же вам сказал с самого начала, в растительном царстве множество легенд, и где тут правда, а где вымысел, сложно будет определить. Мне кажется, что если бы мирт лечил проказу, то давным-давно весь мирт на лепрозорье и ушел бы. Значит, это, скорее всего, видимо, легенда. Но то, что целебные средства какие-то есть у мирта, у розмарина, у можжевельник – это факт, но не такие, конечно, фантастические, как сказано в легендах. Но какое-то целебное свойство есть, безусловно. Я гулял в Крыму в можжевеловой роще, там очень легко дышится. И как-то так, ну, по-особому. В жаркий летний день, он все как-то так вот, аж запах столбом стоит в этом раскаленном воздухе. Немножко тяжело дышать даже. В определенный момент ты чувствуешь, что ты... Воздух перед тем, как вдохнуть, его надо как-то ножом отрезать и потом только вдохнуть. Тяжеловато. Но вот ощущение такое, что вся зараза там сдохла. И следующей заразой будешь ты. Потому что жить там тяжело. Но кто-то же там живет, какие-то там существа там бегают. Какое-то там есть, видимо, такое крепкое бактерицидное свойство у всего семейства этих растений. У них есть духи. Духи? И как они пахнут? Привлекают, как вам следует привлечь. Это хорошо. И также алкоголь есть на основе. Так и называется мирт, это итальянское. В смысле, настойка на мирте? Настойка на мирте. Ну, это не удивительно. Облагораживает, да? Ну, сейчас мы увидим, вот, мы увидим можжевельник. Духов из можжевельника не видел я, а вот зато настойка. Вот это уже я точно знаю. Это лучший в мире напиток. И если вы не пробовали его, то знайте, вы несчастнейший из смертных. Следует попробовать немедленно, сегодня же. Джин, можжевеловая водяра, да. Это лучшее из всего, что люди изобрели. Безусловно. Да, это можжевельник. Можжевельнику вот никаких таких особо царских свойств не приписывали. Но считался он всегда растением необыкновенно целебным. В разных там травниках, в гербариях, в алхимических сочинениях можжевельнику самые почетные отводятся страницы. Как возник джин, лучший в мире напиток? Что есть не что иное, как можжевеловая настойка спирта. Возник он в Англии, родине половины всех спиртных напитков. Те, которые не вино, это практически любой изобретен в Англии. Так же, как спорт. Поскольку спорт и спирт это... В Англии или Шотландии? В Шотландии виски только, да и то... Что такое та Шотландия? Ну, в общем, Шотландия, да, конечно. Шотландия. Так вот, для флота Ее Величества стояла задача уберечься во время длинных странствий кораблей по морям от цинги. А цинга страшная штука, как вы знаете, да? Зубы выпадают... Человек превращается в инвалида. Ну какой матрос, когда нечем жевать, десны кровоточат, зубы он потерял. Цинга – болезнь авитаминоза С. Но чем бороться? И вот придумали лимоны, или там лимонный сок, или лимон свежий выжимать. И опытным путем было установлено, что наилучшее лекарство от цинги – это джин, то есть можжевеловая настойка, куда выдавливают живой лимон. И вот матросы получали такую порцию добрую. Причем от лимона тоже нельзя было уклониться. Они хотели чистый джин? Нет. Это только солдатам выдавали. И благодаря этому матросы на флоте Ее Величества почти не страдали цингой, в отличие от испанских, которые пили вино, это гораздо вкуснее, но не дает же никакого эффекта. Так что вот, в Англии есть культ джина настоящий, есть музей джина, есть рассказы о том, как любили джин всякие великие люди, там, как он угощал им свою леди Гамильтон. Только благодаря джину удалось им наконец поладить. Да, как герцог Веллингтон раздавал джин своим солдатам во время атаки Наполеона при Ватерлоо. Да, вы помните знаменитый эпизод? Наполеон послал в атаку гвардию, последний резерв, устоять перед которой было невозможно. Вот так говорила Малуа. Старая гвардия прорывала любые ряды. И герцог Веллингтон сказал всем быстро, значит, налить парням джина. И он лично наливал тем, кто стоит в передних рядах под французскими пулями, как подобает неустрашимому полководцу. Лично он, герцог, аристократ, наливал солдатам со словами «Let's, парни, вот ваш джин». А шедший за ним его каптен Армус, его любимец, здоровяк, который ходил за ним как телохранитель, мало ли что солдату взбредет в голову. Говорил, да пейте, пейте, парни, у меня есть еще порция, французы все равно сейчас его из вас выедут. Вот, и парни выпили джина и устояли перед атакой французской гвардии, не отдали им редут, благодаря чему перегруппировалось войско, атака французов захлебнулась, а там и Блюхер подошел. Ну, в общем, кошмар. А все благодаря джину. Да, все благодаря джину. Вот такой это замечательный напиток. Поэтому насчет можжевельника, в отличие от ваших итальянских миртов, мы как раз полностью уверены. Вот такой себе джонитер. Так. Это мандрагора. Да. Кто не знает. Да. Мандрагора. Это библейское растение. Вы помните историю, которая в Библии с мандрагорой сидит? Нет? Лея и Рахель, которые у одной были дети, у второй нет, и она очень страдала. Отсутствие детей в библейские времена считалось наказанием. «Затворил Господь чрево мое». Так начиналась молитва бездетных женщин. Она точно такая же сейчас. Бездетные женщины на Ближнем Востоке, еврейки, арабки, мусульманки, они этими же точно словами начинают свои вот эти ужасные, скорбные молитвы, что женщина это огорчает до глубины души, мужикам никогда этого не понять. Молитва о том, чтобы Бог послал детей. На Ближнем Востоке отсутствие детей во многих случаях и на протяжении сотен лет считалось проклятием. То есть это не болезнь, да, ну как сказать, облысение, да, или лишай, а это проклятие. То есть это не просто так, там, ты болеешь, ну болеет, ну ладно. А это значит, ты что-то совсем дурное сделал, или ты, или там родня твоя, поэтому проклятие надо снимать только молитвой. Вот мандрагора могла исцелить. Иные говорят, что мандрагора это вроде европейского женьшеня. Я и про женьшень не все знаю, и не знаю, сколько мандрагора соответствует. Мне кажется, тут тоже больше мифов, как и насчет женьшеня, кстати. Потому что если прочитать все, что люди пишут о женьшене, то удивительно, как они все, нажравшие женьшеня, давным-давно не стали небожителями. Они стали жить 1200 лет, а лежат спокойненько рядом с нами на кладбище. Потому что то, что народ пишет про все эти литрококи, радиолы и прочие восточные растения, это ну чистая мифология. И про мандрагору, конечно, написано ну тома. Считалось, что мандрагора дает женщине плодородие, плодовитость, да? То есть женщина, если вот она не рожает с супругом, то, конечно, это ее глубоко огорчает, и вот надо найти мандрагору. Но самой женщине искать мандрагору ни в коем случае нельзя. Во-первых, мандрагора не дается в женские руки. Его мандрагора не хочет покидать землю. Вот она всеми этими своими корнями цепляется за землю. Она связана с землей. Это легенда. Надо найти какого-нибудь мужика, ну, например, мужа, или еще кого-нибудь, брата, это не все, все равно. Кто-то из мужиков должен для женщины найти мандрагору и ее выкопать. Но мандрагора, когда видит, что ее нашли, она начинает, что вы думаете, делать? Кричать, еще хуже, да, хуже, она орет, как пожарная машина. Мы знаем по Гарри Поттеру. По Гарри Поттеру, а я-то не читал. А, тут я думаю, откуда ваша пробег? Вот врата учености вашей, конечно. Да, я с Поттером как-то, ну, не получилось, да. Не получилось. А одну книжку Брейна Дауна я честно прочел. Вот, а Поттера, ну, не прочел. Ну, возможно, возможно. Я много сделал уступок прекрасным дамам в своей жизни, я в большинстве не жалею. Я, например, посмотрел фильм «Не родись красивой». Несколько серий. После чего я сказал, что бритва, паяльник, бейсбольная бита и все мои навыки стрельбы, я все вспоминаю. И при условии, я буду уговаривать смотреть еще. Вот. Но я как-то очень быстро, после 10 минут просмотра, я понял все развитие сюжета и записал. Да, благодаря чему теперь я уже больше не смотрю. То есть в меня поверили, как сценарист. Единственное, мне был задан резонный вопрос, какой умный, что ж ты, блин, не пишешь им сам сценарий. И этого я сам не спорю, не знаю. Как-то вот удивительно. А мог бы. Таким путем. Так вот про Мандрагору. Что там в Гарри Поттере сказано? Как нужно Мандрагору? Да, смотрите, там какая штука. Значит, Мандрагора – это рать. Да, и она орет так, что человек сходит с ума. Значит, строго по наставлению надо делать так. Нужно взять собаку, объяснить ей важность задачи. И когда ты нашел Мандрагору, ее следует, значит, она орет, а ты отходи от нее. Тогда она перестает орать. Ну, видимо, там фотоэлементы, он как-то, да? Значит, и обкопать на каком-то определенном расстоянии. И потом, как акула, сужать круги, обкапывать все ближе. Ее связь с землей будет ослабевать, и она будет орать все тише. В тот момент, когда она все еще орет, но уже совсем тихо, надо привязать к ее вот этой верхней, она как морковка, да, наверху такая некая ботва зеленая, а корень, который есть главная ценность, он внизу. Значит, привязать к ботве собаку и сказать собаке «тяни». А собака должна тянуть. Не сказать «нахрен надо, тяни сами». А вот наоборот, тянуть изо всех сил, причем Мандрагора, конечно, будет сопротивляться, там растопыривать лапы, а вот надо вытянуть. И вот когда собака вытаскивает, Мандрагора орет так, что на собаку обрушивается вся сила мандрагориного проклятия, и собака, естественно, помирает. Она не должна знать сначала, на какое задание она идет, да? Не следует ей все объяснять. Она говорит, в части у вас касающейся, ты вытащи, и награда будет. Не надо конкретизировать. И награда действительно у вас последует, да? А какая конкретно, посмотрим. Вот. И вот тогда с Мандрагору нужно взять и нести свои красавицы, и тогда уже все будет нормально. Да. Не только есть, о другом способе употребления вы легко догадаетесь, но моего темперамента не хватает описать. Но вы понимаете, в связи с характером проблемы, да, что одним только употреблением дело не ограничено. Там все серьезнее. Вот такая вот Мандрагора. Но помогает железно. Это существует такое растение, но ему приписаны мифические свойства. Как лотосу, как розе, да, как женьшеню. Да. Орет ли Мандрагора? Блин, орет, конечно. Да я помню, вот идешь, бывало, кто-то там орет. Это Мандрагора. Да, я говорю, перестаньте тянуть. Они перестают, Мандрагора перестает кричать. Не, Катюша, вас бы, я не решился бы мистифицировать, это правда, я вам покажу места, где все там орёт. Таким путем. Да, вот такая вот штуковина. Мандрагора, корень деторождения. Мандрагора, корень деторождения. Вот такой вот замечательный цветок. Такой замечательный цветок. Вперед. Корнеплод? Корнеплод, да. А корняк один. Хорошо, согласен, да. А еще мне нравится слово суперфосфат. Это меня роднит с этим хозяйством. Да. Ацидофилин тоже. Микроцефал, вы видите. Или гидроцефал. Вообще есть много хороших слов, да, действительно. В русском языке эти слова образуются, да, при прибавлении одного есть великолепное слово. Да. Так вот, а это вы узнаете? Да. Ну, Чиполлино. Да, я веселый Чиполлино, вырос я в Италии. Это лук. Лук – спутник человека с незапамятных времен, в Европе. Лук и чеснок – главные бактерицидные растения, которые человек употреблял в пищу, любой крестьянин, да, начиная с египетских времен. В Библии, помните, когда евреи выводил Моисей из Египта, то они когда роптали, что говорили? Где лук и чеснок, которым кормили нас в Египте? Где рыба и огурцы, которые мы хавали даром А с тобой что мы видим? Вот, лук и чеснок. То есть это были некие такие деликатесы. Если на строительстве пирамид кормили луком и чесноком, то это с какой целью могло делаться? Для предотвращения эпидемии, наверное, да, вроде там свиных, гриппов или чего-нибудь такого. Лук же можно сохранить на зиму, как не всяким растением, кстати, так можно поступить. Вот поэтому лук, яблоко, чеснок, то, что заготавливалось, да, и не теряло своих свойств, эти растения были окружены совершенно изумительным почитанием в крестьянских кругах. И поэтому с этими растениями связывалась, ну, куча всяких легенд и преданий. Чеснок, мы еще до него дойдем, отпугивает нечистую силу. Лук, он же стреляет стрелами, это же стрелка лука, да, отсюда уподобление лука оружия и лука растения. Да, это вот, когда он так выстреливает зелень, он убивает всех нечистых духов, которые вокруг роятся. Зачем крестьяне вешали в доме, не в амбаре, а именно в доме связки лука? Помните, так красиво сплетенное? Для того, чтобы в дом не залетала нечистая сила. Это был охранитель входа и охранитель пространства. Лук и чеснок хранились в доме. Не потому, что не было места в амбаре или где-нибудь там, да, на чердаке. Нет, это было специально. Это был именно оберег. То есть луку приписывались вот такие свойства. Может быть, от того, что лук, ну, действительно сильная бактерицидная штука, и он убивает какие-то растения. Лук от семени дуб, да? То есть он при каких-то болезнях, наверное, облегчает состояние. Это правда. Ну, а остальное, конечно, приписано ему. Но, во всяком случае, вот в народных славянских, да? Вот там, где вот цветочки девушки, да? Вот они очень любили палочку ударить. Славянских, балтийских, германских, кельтских сказаниях лук — это всегда помощник крестьянина. Вот крестьянин идет состязаться с чертом, что у него в кармане? Горбушка хлеба и луковица. Да? Не потому, что это самое сытное, а лук — это оружие. Вот он наестся лука, и вся нечистая сила убежит. Да? Или вот он сожмет луковицу в кармане, и вдруг он поймет, как бороться с этой самой проклятой нечистой силой. То есть лук — магическое растение, помощник. Ну, от ситуации, кто ее раздевает, тот слезы проливает. Ну, как плачет? А он же, он реально, да, вызывает? Про химические свойства. Про химические свойства они не задумывались. Им казалось, что вот лук не любит, да, никакой фрукт не любит, да, но морковка, она же ведет себя прилично, когда ее чистят, да? А лук вот так. Ну, вот это такая форма своеобразной защиты. Сидит дед, в семь шуб одет, это он, и кто его раздевает, да, то есть не тронь нашего деда, хуже будет, тот слезы проливает. Вот такая вот штуковина. Бывали ситуации, пишут исследователи русского крестьянства, еще в 19 веке Россия была очень бедной страной. Ну, собственно, такое осталось, слава богу. Костромской, Ярославской области, Вологодской, где не хватало хлеба, то есть там доедали какой-нибудь жмых или очень плохую низкосортную муку для хлеба использовали. И вот лук их, собственно, и выручал. Благодаря тому они все-таки и какую-то похлебку варили, типа лукового супа. Ну уж как хоть что-то. И ели его, и он помогал пережить авитаминоз. И вот лук наряду с, ну, вот с молоком, да, или там наряду с каким-нибудь яичком, оставшейся курочки, это было в рационе крестьянина краеугольным камнем. Мы даже не можем себе представить, какой вообще ценностью лук в те времена обладал. Потому что мы же питаемся совершенно не так, как наши предки еще каких-то смешных 100 лет назад. Мы едим совершенно все другое, да? Ну, потому мы так и живем, и выглядим хорошо, а уж зубы. Но не в этом дело, а просто лук был в деревенской культуре вещью абсолютно незаменимой. Абсолютно незаменимой. И пользовался уважением наряду с чесноком, ну, пожалуй, на втором месте после хлеба. Вперед. Наш друг чеснок. Все то, что я сказал про лук, относится и к нему. За исключением того, что... От вампиров. А, от вампиров, конечно, не только. От вампиров, это просто мы сейчас Голливуд это все размножил, а на самом деле от любой нечистой силы. от любой нечистой силы. Намазать большие пальцы чесноком. Да, советует молот ведьм. Наставление священнику, когда он идет совершать обряд экзорсизма. То есть изгнание дьявола. Чтобы дьявол, да, вел себя прилично, большие пальцы рук надо намазать чесноком. Ожерелье из зубцов чеснока очищенных, когда человек идет через кладбище. Тогда никакой покойник, и никакой там дух, и никакой упырь не пристанет. То есть, ну, совершенно ритуальную силу, да, придавали чесноку. Показать чеснок очищенный, только надо успеть очистить, конечно. Вампиру, вампир с визгом убежит. Так же, как, ну, скажем, если он увидел бы крест, да? Или там серебро. С серебра вампиры убегают. Серебряная пуля их убивает, да? И вот чеснок, он наряду с этим, только серебро, только ценный металл, а тут чеснок. А вот он обладает такой вот силой. Чеснок тоже оберег. Отличие чеснока от лука. Чеснок беленький вот такой. Лук побольше, желтый. Нет, ну просто, да, наверное, чеснок он пули был посильнее, потому что лук действительно ели. Чеснок просто не сожрешь. Луковицу с горбушечкой. Луковицу с горбушечкой можно себе представить, да, с солью. А чесночку, конечно, такую, ну, это труд. То есть после этого войдешь в состояние близкое к вампиру. И он дороже, не забывайте, он дороже, он же дает меньше урожай, на его выращивание требуется гораздо больше усилий. Да, чеснок не на всяких землях родит, лук более неприхотлив, и он дальше на север, чеснок больше на юг, и к почвам он более требовательный. Поэтому чеснок больше ценился, он просто дороже был, физически был реже, да? Вот потому каждым зубчиком чеснока дорожили. Ну а реально, обладает ли чеснок такими страшными антимикробными свойствами, я не знаю. Ну, может быть. Адмирал Ушаков воевал с турками, а турки же были во все времена разносчики чумы. Ну, просто так, это такой подарок делали. Высаживается, такой наш мусульманский подарок чуму. В турецких деревнях, где он закупал провиант, турецких там, болгарских, румынских, чума. И он сказал, потратить все, какое такое можно найти состояние. Он заложил свой дом в Севастополе. Купить чеснок. Вазами его завозить и кормить всех матросов чесноком. Как вот в английском флоте наливали джин с лимоном. Ну, это английский флот. Здесь чеснок. Но у него чумы не было. Не знаю, благодаря чесноку или это другие меры помогли. Потому что другие принимал, конечно. Но факт. Его флот чума не трогал. Сейчас в Китае какой-то начальник провинциального отдела образовательных учреждений, ну какого-то там типа облано, закупил там 4 тонны чеснока и предписал всем ученикам и учителям есть чеснок от пуза, пока не упадут, чтобы избежать свиного гриппа. Вот. И скупил весь чеснок там в провинции, его хотели отдать под суд, думали, что он собирается спекулировать с собаком. А оказывается, он с наилучшими целями для того, чтобы вот... Но, и опять же, это будет помогать выполнять китайскую программу «Малая семья». Рождаемость будет резко снижаться, потому что на каком-то этапе отвращение трудно будет преодолеть. Потом привык. Хорошо. Ладненько. Идем дальше от чесночку. А это что? Сакура. Не, ну сакура. Мы же не брали никаких. Это миндаль. Ну мы имели в виду. Мы так рисовали, как миндаль. Цветок миндаля. С чем у вас ассоциируется? Ни с чем? Нет. Цветок миндаля — это тоже библейские образы. Очень-очень хорошие, сильные. Есть в книге чисел эпизод, когда Аарон, брат Моисея, первосвященник и глава всех священнослужителей, сталкивается с бунтом со стороны остальных священников. Они говорят, а что это вы командуете, да, Моисея, а почему не мы из нашей среды кого-нибудь сделаете первосвященниками? Кто вам сказал, что вы должны нами руководить? Ну, то есть бунт. И через Моисея Бог говорит, я дам знак, у кого священнический посох, жезл, расцветет, тот и истинный священник Божий, но тогда уж вы ему подчиняетесь. И жезл Аарона расцвел миндальным цветом. Он был вытесан из миндаля, из дерева, и он расцвел. Мы потом в конце, ну, может быть, уже в следующей лекции, ну, посмотрим, как пойдет, увидим икону Аарон с расцветшим жезлом. Расцветший жезл Ааронов – это великолепный символ, показывающий священническое служение и некий знак, который Бог дает своим избранникам, тем, кому он особую миссию посылает, и ну, символ человеческой души. То есть, что бы ты ни думал о себе, да, о своем состоянии, ну, я конченый, да, все, труба, мне капец, я уже ни к чему не пригоден, а вот нет. То есть, вот как деревяшка, да, уже обструганная, заглаженная человеческими прикосновениями, и вдруг раз расцвела, как дерево, да, нежным таким великолепным нежно-розовым цветом. Вот так и душа может совершенно неожиданно расцвести в тот момент, когда ты уже на своем основном руку. Великолепнейший образ, очень любимый в поэзии, который на библейские аллюзии ссылалась, и образ, который очень любили все эзотерические традиции, особенно масоны. Расцветший жезл Аарона в Кабале, одна из любимых метафор. Как знак того, что никогда не поздно приступать к занятиям, да? Или никогда не поздно добиваться ситуации, когда ты вдруг что-то поймешь, чего не понимал раньше, или что-то узрел каким-то новым зрением. Вот расцветший жезл, в этом смысле метафора абсолютно великолепная. Это миндаль. Вот. Ну, а миндаль, как говорит Катюша, как орешки. А как орешки. Это вот он. Как, Катюшечка, будет на испанском миндаль? Альмендро. Альмендро. Да, вот такой себе альмендро. Ну, как пряность использовать. С миндалем не столько в библейской, сколько в постбиблейской литературе, иудейской и христианской. Очень много сравнений у поэтов и мудрецов. То есть приправить миндалем означает придать некий такой особый вкус. Вот один человек говорит, и вроде все правильно, у него так и питательно, а не интересно. А другой говорит, и вот все приправлено миндалем. Это означает необыкновенно что-то вкусное, привлекательное, такое восхитительное. Миндаль считалось, я не знаю, я, наверное, никогда в жизни ничего с миндалем не ел. Может, я ел, но я не знаю, что это миндаль. Кроме двух случаев, когда я съел миндальное пирожное из марципана. Миндальное тесто. Да, значит, ел. Ел, да. Вот видите, теперь я понимаю причины своих несчастий. Да, ну не знаю, если это то, то Бог его знает, почему у миндаля такая слава, так сказать, короля всех кулинарных хитростей и приправ. Миндаль, не знаю, как в реальной кухне, не буду ничего говорить, а вот в, так сказать, в рассказах о мифических всяких представлениях, миндаль – король всяких приправ. И когда человеку говорили о том, что у вас миндальные уста, или у такого-то вот миндальный язык, имелось в виду, что это златоуст. Слово «златоуст», если подумать, ведь очень неуклюжее. Если у человека были бы золотые губы, он бы ими с трудом шевелил. Ведь есть выражение в Библии «сковал Господь уста», то есть он их сделал железными. Да, а золото еще тяжелее. Оно еще тяжелее железа. Значит, это как бы косноязычие, да, такое золотогубие, реально. Это означает, что человек не может говорить. А вот миндальные уста, это получается красиво, да, то есть аромат исходит из уст, да. И каждое слово вот так вот аппетитно и вкусно. Очень такое интересное выражение. Были мудрецы, ну скажем, вот в иудейской традиции, которые говорили, вот истинно миндальными устами его сказано слово. А бывали выражения там, уста его миндальные, а в словах его таится яд, поэтому не торопитесь раскусывать, выплевывайте непрерывно и лучше в рожу ему. А миндальничать? Миндальничать, это, мне кажется, русское выражение. Может быть, это перевод французского, надо посмотреть. Миндальничать в смысле там цацкаться, да? Ну, да, например, да, да. На допросе с пленным не следует миндальничать, хотя и ломать сразу шею тоже не надо. Да? Наставление, да? Выражение. Ну да, как бы миндальничать, в смысле, не нужно его кормить пирожными, да? А давайте-ка сразу поговорим о деле. Положим бритву, топор. Да. А миндальничать это с барышней. Кормить марципан. Марципан, да. И миндальным. Выражение. Да, это орех. Ну, так мы имели в виду. Какой? Это грецкий. Ну, да, да, грецкий. Ну, не турецкий. Грецкий орех, да. Ну, я думаю, все живое цветет. Но, может быть, цветок у него невыразительный уж так особо. Белый такой какой-нибудь, да, невзрачненький, маленький, без особого запаха. Вот каштан, да, как цветет. Это же прелесть, да? Такими свечами это видно. Когда цветут каштановые аллеи, в Киеве, да, кто был, говорят, в Париже. Я был в Париже, не как цветут каштаны, а в Киеве видел. Это изумительно. То есть, ну, просто совершенно неземное зрелище. А орех, видимо, цветет обычно, как-то так буднично, но зато плоды его абсолютно колоссальные. Вот. Ну, небывалый плод у грецкого ореха, да? И сколько же с ним связано историй, метафор, притч, это просто не счесть. Во-первых, форма. Что это напоминает? Мозг. Конечно, это напоминает мозг. И причем же крепкая кожура, но точная аналогия с черепами и мозгами. Как природа, почему она создала такую странную аллегорию? Ну, разумеется, раз это так похоже, то орех стали связывать с мозговой деятельностью. Значит, орех – это плод ума. Мудрецам надо хавать орехи. Как девушкам миндальное молоко, как всем мандрагору. То есть вот орех прибавляет ума в чудовищных масштабах. Вот посадили там полного шандыбина. Наелся орехом через неделю, боже мой, ну Эйнштейн. Все это орех. Орех не естся сразу, он не дается сразу желающему, да? Его надо расколоть. Вот разгрызть орешек, крепкий орешек, да? Расколоть орех, в смысле сломать кожуру внешнего, для того, чтобы пробиться к внутреннему, к сладкому, вот этому вкусному, вожделенному плоду. Колоссальная по распространенности метафора. Орешек знаний тверд, да? Но мы не привыкли отступать. Расколоть орешек. Именно для чего? Для того, чтобы добыть истину. Расколоть орешек, это же не метафора, например, сломить сопротивление крепости. Или, например, добиться благосклонности дамы. Хотя да, там тоже есть некое сопротивление, а потом желанная услада. Нет, это именно поиск истины. Вот человек решал некую проблему интеллектуально, и никак не получалось. А он все-таки преодолел, и вот сладость обретения вот этого мозгового наслаждения, овладения орехом. С орехом сравнивали себя практически любые народы, которые орех знали. Это им казалось очень такой удачной аналогией. Из вне крепкий, прочный, попробуй-ка сожрать, зубы сломаешь, а уж кто разгрыз, тот понимает все великолепно. То есть для друзей мы сладкие, а для врагов извините. Орехи заготавливали так же, как и, ну, скажем, тот же лук или яблоки. И орехи тоже были под спорьем. Но, конечно, ну, я думаю, что они занимали в рационе не такое большое место. Но говорят, что, вот, скажем, отшельники и монахи некоторых монастырей, которые вообще не ели ни мяса, ни рыбы, и были строжайшими вегетарианцами. В католичестве были такие, и в православии были. Но в православии это были в основном отшельники, которые вообще уходили черт знает куда. То есть они, может быть, бы и ели яйца, но там было негде взять. А рыбу, может, ловили где-то там в лесах. Ну, а про мясо речь не шла вообще. А в католичестве это были именно сообщества людей, которые легко могли бы обеспечить себя продуктами, но сознательно эту возможность отметали. Так вот им предписывалось есть орехи. Может быть, для устранения дефицита какого-то, белкового, скажем, да? Да, то есть орех предписывалось есть. Даже самым суровым постником. Если это не пост, когда вообще там только хлеб и вода, то, значит, орех следует съесть. И множество легенд католических, когда тот или иной монах или там святой перед там, какой-то решающим днем подкрепляет себя орехами. Орехами и святой водой. Вот такой у них интересный, значит, рацион. Интересно, Пифагор полагал, что знает о свойствах растений все. И у него была своя специальная диета. Боже ж ты мой, чего там только нет. В том числе растертый мак, и какие-то водоросли, так называемый морской лук. И чего ж там только не было. Но орехов нет. То есть, либо он их не знал, хотя орех грецкий, но грецким, наверное, стал потом. Либо он как-то орех не ценил. А вот уже в средневековье орех непременнейший атрибут всех тех, кто ищет истину. Орехи или вот лещина? Ну, лещина же она есть. Лещина — это польско-украинское название ореха. Нет, да? Я понимаю, что вот монастырят это имелся, они имели... Грецкий, да. Но они ели и фундук. Я думаю, других более экзотических видов ореха у них, наверное, не было. Но это же потом, когда оно стало дешевое, то, что стоило бешеных денег. Но фундук ели, конечно, и грецкий орех в особенности. А грецкий, потому что... Я думаю, что грецким он называется здесь. Потому что его привезли из Греции. В Греции, как известно, все есть. И привезли сюда. Например, я знаю, что по-польски называется влоски, итальянский орех. То есть это дело такое. В зависимости от того, как это попало сюда. По-французски это просто орех, и никаких там ни итальянских, ни оно тут растет. Таким путем. Почему орехи стали на американском жаргоне означать сумасшедших? У нас шарики за ролики, как еще раз, у него не все дома. Да, там вот, вот он орехи. Нац, да, вот странно. Но я думаю, это уже просто так же непостижимо, как вообще любые сленговые названия. Но орех в европейской культуре плод мудрецов. Вперед. Гранат. Вот с гранатом все наоборот. Гранат отнюдь не плод мудрецов, а плод влюбленных. Да, как замурчала сразу галерка. Да, про орех так все напряглись, а тут расслабились. Гранатовый сад в Библии есть место любви. В «Песне песней» есть слова, где жених зовет невесту в гранатовый сад. Вот предаться любви в гранатовом саду. Гранатовый сад необыкновенно красив. И зеленые листья, и великолепные вот эти вот гранатового цвета, да, такого красного цветы, и потрясающие плоды, которые просвечивают, да, такими красными своими боками сквозь зеленую листву, очень красиво. То есть гранатовый сад – вещь необыкновенно красивая внешне. Кроме того, пахнет. Я думаю, в библейские времена сад как таковой, сад как место наслаждений, как сад радостей земных, ассоциировался прежде всего с гранатовым садом. Из граната делались посохи самых знатных мудрецов. Вырезались не из ореха, не из акации, не из кедра даже, не из миндаля, как вот, например, у Аарона, а вот именно из граната. Ну а плод граната – это просто пиршество для интерпретаций, связанных с любовью. Так что посмотрите, милые красавицы, это все про вас. В гранате внутри множество семечек, и это символ плодородия. То есть гранат обязательно на Востоке дарят на свадьбу. Детей было так же много, как зернышек в гранате. На еврейский Новый год, Рош ха-Шана, гранат непременно на столе, чтобы столько же было счастья и добра, и денег, сколько в гранате зерен. Гранат – символ изобилия. Гранат – символ любви, чтобы столько счастливых дней было. Да? То есть вот по поводу граната множество ассоциаций, именно связанных с любовью, радостью, с каким-то вот таким вот любовным наслаждением, которое в гранатовом саду получили. И гранат – символ изобилия любовного, чтобы объятий было столько же, и чтобы радость и любовь не покидала, ну и чтобы детей было вот такое вот количество. Во всех языках, обратите внимание, граната как оружие осколочное и гранат как плод обозначаются одинаково. Это из-за осколочного действия. Там внутри там всякая прелесть, гвоздики, там, шурупы, болты, ну, чтобы увеличить убойную силу. Поэтому гранат, он породил вот такую вот штуку. Не только по-русски так, на всех языках. Гранатовый сок подносился самым почтенным и уважаемым людям. Для тех, кто не пил вина, скажем, в средние века, в Италии, во Франции, в Испании, в еврейской среде, были люди, которые брали на себя добровольное обязательство вина не пить. Ну, как скажем, некоторые из монахов. Они не пили вина даже во время причастия. Им заменялось это не виноградным соком, заметьте, а гранатовым, честно. Гранатовый сок, помимо того, что его наделяли тоже кучей всяких, я думаю, мифических полезных свойств, потому что он прекращает все болезни, и от него и кровь улучшается, и человек излечивается от самых неизлечимых хвороб. Мне кажется, это преувеличение серьезнейшее, но полезная, наверное, штука. Богатая там витаминами, всякими соединениями. Но понятно, ни одно из растительных соков, да, само по себе, не в сочетании с другими, не обладает свойствами панацеи, то есть универсального лекарства, эта вещь вполне доказана. Хотя, само по себе, вполне штука полезная. Но гранатовый сок наделялся свойствами прояснять разум. Гранатовый сок пили люди благородные. Считалось, что если гранатовый сок налить под лицу, и он выпьет, то его, во-первых, непременно стошнит под лица, а во-вторых, на, скажем, кубке серебряном или на стеклянном, где этот гранатовый сок будет налить, там выступит кровь реальная, она будет цвета другого. Гранатовый сок же такой темно-красный, а там вот такая жижа, ржавая кровь, и запах крови будет разноситься. Гранатовый сок обличает негодяев. Вот таким путем. А это что имело в виду? А? Да. Яблони в цвету. Пел народный поэт Дагестана Илья Резник. Какое чудо. Да, это яблоня. Вот спросите у людей, у большинства, с какого дерева сорвали Адам и Ева? Плод в саду. Подавляющее большинство скажет, они сорвали яблоко, значит, с яблони. Хотя не указано, с какого дерева, я не знаю, яблоня ли там была. Образ яблони, только не такая, как эта, а с такой небольшой, может быть, корявой, непременно с корявым таким крученным стволом, с ветвями вниз, и ветви согнулись от тяжести таких крупных плодов. Это в христианстве, и в католичестве, и в православии символ святости. Так изображали святых. То есть вот внешне очень невзрачный такой, а зато какую тень дает яблоня. И можно, протянув руку, съесть великолепный плод, и он жажду утолит, и от голода спасет. Вот что такое подлинная святость. Внешняя невзрачность при внутреннем богатстве. Яблоня – это такое растение. Для европейского фольклора универсальное. Что свалилось Ньютону на голову? Ничего ему не падало, как вы знаете, нахрен ему было нужно. Но народ убежден, что яблоко. Хотя уж если Ньютон, то он выбрал бы хотя бы грушу. Всем известно, чем ученые околачивают груши. И уж груша могла бы упасть на голову. Но вот нет яблока. Из-за чего началась Троянская война? Из-за яблока Париса. Да? Яблоко раздора пресловутое. То есть яблоко в европейской культуре один из главных плодов. Довольно интересный фрукт сам по себе. Вот сама форма его напоминает планету Земля. Ну, не идеально, конечно, да? А Земля же ведь не идеально сферическая, шарообразная, у нас плюс-минус с полюсов, и яблоко таково. Вот почему так? Вот странно, да? Яблоко, если разрезать, там получается на... Вот пополам. На срезе пятиконечная звезда. Звезда мудрости и научения. Звезда Соломона. То есть вот в яблоке, в его самой структуре, в устройстве, его уже много таких свойств, которые просто напрашиваются на мистические и эзотерические толкования. Кроме того, яблоко, как я вам сказал, можно было запасать. Из яблока делали сок, из яблока делали разные там варенья, джемы и прочее. Из него делали всякую брагу. И в народном сознании яблоня самая-самая лучшая, самая плодоносная, прекрасная из всех растений. Яблонька – эпитет, которым обычно именуют самых красивых, трудолюбивых, чудесных девушек. Вот девушка хорошая, может быть, не очень красивая, незнатная, но прекрасная внутренне, добрая, трудолюбивая, милосердная, она яблонька. А красавица такая гордая, но противная и высокомерная, да, она часто сравнивалась, например, с тополем. Она высокая, стройная, да, а толку-то нет. Тени нет от тополя, он такой пирамидальный, да, яблоня она такая. И вот это вот сравнение очень вошло в международный фольклор. Когда, помните, сказка, бежит там девушка, да, встречает она яблоню, да, съешь там девушка моего плода. И девушка хорошая, это ест, а плохая говорит, да, блин, такие яблочки у меня дома у папеньки. И наливные не едятся. Ну и потом, значит, вот яблоня, да, яблоня, печь, что помогает бедной девушке. Яблоня и печь, яблоко и хлеб. То, что помогает выжить. И река, вода. И река, да, ну вода, понятно. Но кисельная, да, да, с молочными берегами. Молочная река, кисельные берега. Молочная река, кисельные берега, да. Представление о счастье. Да, а яблоко и хлеб, то, что помогает выжить. Два продукта, которые помогают выжить. Вот такая вот штуковина. Яблочный пирог, подавляющего большинства европейских народов, главное церемониальное угощение. Помните, вам говорили, что в вашей классе виноград иногда заменял яблоко. Ну, яблочный склад, но как-то связано? Я думаю, да. Ну, в каждой зоне климатической, скажем, литургические какие-то ритуальные моменты сопряжены с определенными сельскохозяйственными событиями. Когда впервые сеют, да? Когда созревает первый урожай, когда впервые окот у животных, да? Когда они приносят приплод, когда там первый сноп, когда первый виноград, когда давят вино, в то чили, да? Когда оливки. Это вот библейский, например, сельскохозяйственный год. Ясно, что здесь, ну, какой виноград и какие оливки, да, и их хлеб сеет совсем не те сроки, да, совсем не в те сроки. Но здесь яблоко, которое, конечно, главный фрукт, так же, как на Востоке виноград, дойдем до винограда. Виноград здесь просто не вызревает, ну, откуда он? А яблоко заменяет его как не только фрукт, да, как носитель витаминов, там разного вкуса, но и как мифический, да, как мистический продукт. С яблоком поэтому нужно было увязать ритуальные события. Яблоко и мед, да, например, в этих широтах, они заменяют, например, ну, скажем, виноград и финик. И те празднества, которые устраивались на Востоке в библейские времена, с виноградом и фиником, праздник пальмы, праздник винограда, здесь это было посвящено яблоку и меду, поэтому есть специальный яблочный медовый спас. Вот так. Расти тут финик, может, все было бы по-другому, но не растет пока. Хотя Никита Сергеевич Хрущев хотел посадить кукурузу за полярным кругом и мог бы это. Скоро уже? Ну, хорошо. Катюша знает, что такое, чем мы не знаем. Может, и правда скоро, теоретически. А это что? Это подсолнух, да. Это подсолнух. Он позднее других растений вошел в ритуальный обиход. Но он настолько великолепен. Во-первых, рожа его, посмотрите, какая, да? Абсолютно. И он желтый. Один из главных мифов — это то, что подсолнечник якобы вращается за солнцем, это ничего подобного. Вот он даже не знает, что так следует себя вести. Он смирно сидит. Но видите, это один из тех мифов, которые до сих пор живучи. Точно так же, как о мандрагоре, об орехе, о миндале, о яблоке. Ну, амплуа подсолнечник, он совершенно преобразил жизнь огромных регионов Европы. Потому что это дешевое масло. Гораздо дешевле, чем оливковое. Олива же растение южное. И севернее, ну скажем, я думаю, что севернее Болгарии она уже просто не вырастет. А масло требовалось в огромных количествах для освещения, для умощения. Потому что народ мылся редко, а маслом мазался. А потом соскребал это дело, и получалось вроде как такая вот гигиеническая процедура. Умощение маслом было главной утренней процедурой античного человека. Перед тем, как выйти в город, он непременно умощался. Благословение библейское, да не оскудеет елей, то есть лучшее очищенное оливковое масло на голове твоей. А то такого нет, и кто-то просто так выходит. Это нищий бомж. А человек солидный, выходящий из своего дома, у него непременно волосы умощены. Да. То есть масло штука исключительно востребованная. Кроме того, сливочное масло как таковое, оно, конечно, было известно, но стоило невероятных денег, и кто его мог себе позволить? И поэтому вот функцию всех жиров и растительных и животных оливковое масло выполняло. Но это только для Средиземноморья. А те народы, которые выше, ну, конечно, там что-то есть, какое-то конопляное, говорят, льняное, там что-то, миндальное молоко, это давить до конца своих дней. А масла требуется много. И когда завезли подсолнечник и стали его, так сказать, приручать, его завезли, да, из Америки. Он там не ценился совершенно, а его как декоративную культуру завезли, он же красивый. А потом стали понимать, что вот эти вот плоды можно потихонечку собирать и давить из них масло, причем в огромном совершенно количестве, превосходящем, конечно, оливки, то подсолнечник стал, ну, просто одной из виднейших сельскохозяйственных культур. Конечно, и картошка тоже, потому что тоже видна картошка из Южной Америки. Вот, помидоры из Центральной. Ну вот они, пожалуй, да, преобразили, ну помидор может быть меньше, но картошка и подсолнечник однозначно преобразили жизнь людей, так же как табак, да. Но табак в дурную сторону, а эти в хорошую. И подсолнечник теперь, ну, непременный атрибут любого крестьянского двора. И в средней полосе, и на севере он растет. Ну на самом дальнем нет, но в принципе там, где растет пшеница, там можно вырастить и подсолнечник. Уже там северный, где только рожь, там он не выживает, но все равно, что растение колоссальное. И вот о нем тоже сложено множество легенд. Подсолнечник однозначно растение прекрасное. Оно тоже отпугивает ведьм, но оно же солнечное, да, и поэтому всякие ведьмы, вампиры, вурдалаки и прочие шандыбины, как видят подсолнух, они все убегают. Они все убегают. Подсолнечник с недозрелыми семечками, вот как здесь, его вывешивают, например, в украинских деревнях, вывешивают прямо, ну, вроде того, как в красном углу, да, и он такое вот украшение, лучшее украшение в традиционном украинском доме, это рушник, полотенце. Полотенце, оно белоснежное, накрахмаленное, с ручной вышивкой, оно под образами, под иконой. А рядом, как правило, или мальвы, красивые такие цветы, красочные, да вы их знаете, и подсолнечник. То есть эмблема благосостояния, да, что зажиточно живем, и с другой стороны очень красиво. Вот такая вот штуковина. Естественно, в древних текстах его быть не может, они знали. А так бы, конечно, ему была приписана масса замечательных свойств. Но за солнцем-то он крутится или нет? Но медленно. Они, конечно, летают, але ж низенько. Да. 100% скорость? Нет, пока он не тяжелеет, он, конечно, крутится за солнцем. На ветру колышется, разные вещи. Это ветряная мельница. Ну, тоже нормально, да. Вот Дон Кихот сражался с подсолнухом и превратил его в ветряную мельницу. Предложение прерваться. Прерваться, да? Да. Хорошо. Тогда давайте вот мы на пальме как раз и прервемся, да? Сегодня и день непростой, и снег шел. Это? Видимо, да, Кокосово. Ну, есть же район, Орехово-Борисово, Орехово-Кокосово. Да, там растут кокосы. Это кокос. Но мы просто вам ее как пальму изобразили. Потому что дальше там идут финики, которые на кокосовой пальме не растут, как мы не пытались найти. Но финиковую пальму вы тоже наверняка видали. О пальме и о других мы уже переходим так потихонечку, да, к растению, к древесному царству. То есть мы окучили цветы и плоды. Самые славные, самые известные в эзотерической традиции. У нас остались деревья. Деревья и вещи, ну, такие откровенно символические, как, например, расцветший жезл, мы о нем еще поговорим, или, например, неопалимая купина, куст терновника, который горит, не сгорает. А клей? Его неплохо понюхать. Клей, хорошая штука, да, грибы со спорами, да, вещь хорошая. Клевера нет, не было, правда, что клевера не было. Но за всем же не уследишь. А Сент-Петрикс? Сент-Петрикс для Ирландии клевер, да, трилистник, клевер, да, растение славное, как и чертополох, скажем. Что, да. Ну, оно что-то значит? Ну, три листа, но есть три листа. Троица. Троица, да. Ну, так народ... Чертополистник считали дьявольским? Нет, не все, далеко не все. Четыре вообще не было дьявольским числом. Но просто там, когда у деревьев, у растений количество листьев или лепестков совпадает с некими священными числами, да, то, конечно, им приписывали свойства совершенно особые. Вот. А так клевер, ну ничего в нем особенного нет. Красивое объяснение слышал я от одной девушки необыкновенного ума. Она говорила, клевер, это же по-английски умный, да? В смысле, клевер, да? Хотя клевер реальный по-английски кловер, да? Кловер, да. Так, да. Ну, то есть, есть clever, smart, а потом clover. Это самое умное. Twice. Дважды. Вот такая штука. Клевер, чертополох, это, да, вот это такие британские, англосаксонские растения. Они тоже есть, да. Их, наверное, стоило упомянуть. Но я же вам сказал, количество растений столь громадно, и количество интерпретаций столь необозримо, что что-то непременно выпадет. Итак, смотрите, сколько мы сегодня уже, да? Об одном чесноке сколько записали. Нас еще ожидают деревья. О деревьях мы скажем поподробнее, поскольку там есть такие сакральные, что ли, пары. И есть целый культ дерева. Все-таки культа растений как таковых не было. Не было культа цветов, не было культа плодов, а культы деревьев были. И образ мирового древа Арбор Мунди, и образ древа познания добра и зла, да, древо жизни, они вошли во все фольклорные традиции, поэтому о деревьях следует поговорить поподробнее. О деревьях конкретных, там пальма, береза, дуб, вяз, такие вот, да, славные, с мифической точки зрения славные растения. И о дереве как о символе, как о древе, соединяющих три мира, нижний, верхний и средний, как о древе мировом. Мы частично говорили об этом в прошлом курсе, но напомним и поговорим о деревьях как о объекте поклонения, не как о конкретном дереве в саду, да, но как об объекте поклонения. И поговорим отдельно об антиномии сад-лес. То есть природа неукрощенная, природа дикая, пусть и прекрасная, и сад как все о культуре. То есть от природы к культуре, да, через из леса в сад. Да, вот об этом все мы поговорим с вами на следующей лекции, в четверг, напоминаю, не в среду, а в четверг, 16-го, в Шмольниксе. Скажите об этом, пожалуйста, всем, с кем ведете переписку. А пока, если есть какие вопросы сейчас по чесночку там или... О! Наконец мы дождались про орех. То, пожалуйста, спросите. После грифов не то еще бывает, Лен. Да, это еще повезло, все-таки чесночок. Так. Это метка заметила. Развесисто. Клюква бывает развесистая, Катюша. Да? Вы, кстати, знаете, откуда выражение развесистое? Нет? А само выражение что означает? Если взвешивать, явное вранье и какие-то несусветные выдумки. Александр Дюма путешествовал по России. И, ну, он был человек жизнелюбивый, любивший жизнь во всех проявлениях, и значительную часть путешествия он просто квасил. Его хорошо принимали. Он был человек, ценивший хлебосольство. А он должен был писать, вроде таких, как сейчас ЖЖ, писать во французские газеты свои путевые заметки с регулярностью. И не мог не писать, потому что перестал и бы жалование платить. Ему нужно было что-то писать. И он после двух дней там сурового кваса должен был что-то писать. И он, значит, написал о том, что вот у такого-то русского помещика, который там в медвежьей шкуре меня встретил, да, выпив перед этим там из дубовой катки 15 литров водки, мы сидели под развесистой клюквой. Абсолютно. И выражение, а потом перевели, да? И, значит, начался большой скандал. Выражение развесистая клюква, вы видели, да? Болотный кустарник. То есть развесистая клюква — это триумф вообще журналистики как таковой, да? И изящной словесности. И развесистая клюква в русской литературе, в французской, по-моему, тоже. Но в русской однозначно. Это стало символом полного незнания предмета, выдумки и таких вот халявных, дешевых обывательских рассуждений о чем-то. Ну, современная российская журналистика, когда она пишет о загранице, о любой, от Китая до Америки, это все сплошная развесистая. Так что у вас образцов сколько угодно. Падал стремительным домкратом. Абсолютно верно, да. Вот так что в тени развесистой клюквы каждому из вас наверняка приходилось бывать. Вот таким путем. А так вообще, да, клюква есть. Клюква главная клюква. Клюква, да. Символ морожки, брусники. В России, по-моему, были крайне важны тоже. Клюква? Бытовол. Ну, без клюквы никуда. Да. Значит, мы продолжаем разговор про деревья, вернее, про растительность. Но сегодня у нас такая древесная часть. Но мы не будем не только о деревьях, конечно, будем. Мы будем говорить еще и о мифологических чудесных растениях, которые мудрецы и народное предание, мифологические сказания наделяли такими совершенно особыми свойствами. Об этом непременно поговорим. А по поводу растений, пальма в ряду растений мифологических занимает почетнейшее место. Во-первых, это пальма кокосовая, которая вошла в плоть и кровь сказаний народов Южных морей, а для Ближнего Востока характерна, конечно, иная. Ну, она похожа, но немножко по-другому выглядит. Она ниже. Такая роскошная финиковая пальма, которую все здесь видели. Они в Испании растут, и в Греции, и там, в Израиле, в Египте, во множестве. И это было растение, ну, не имеющее вообще аналогов в наших широтах, поскольку оно давало и древесину, и кору, и листья, и плоды. И из корней что-то делали. То есть ни один элемент этого чудесного дерева не проходил мимо хозяйства. Кроме того, из фиников же делали муку, вино, мед. Первый мед, который народ получал, он был именно финиковый. И с финиковой пальмы связано огромное количество сказаний. Само название, например, на иврите финиковой пальмы — Тамар. Отсюда имя Тамара. Да, стройная. И само слово «декель» – финик, во слово множество преданий, сказаний, пословиц. И когда говорится, например, об обетованной земле, как о земле, текущей молоком и медом, то имеется в виду мед именно финиковый. Это, ну, как бы то, что вот из перезрелых фиников выжимается, как из маслины. Вот это вот такая тягучая, сладкая, похожая на патоку, приторно-сладкая жидкость – это имеется в виду финиковый мед. А вот какое место финиковой пальме уделялось. Из финиковой пальмы, говорят, был сложен дом пророка Мухаммеда в Аравии. Из финиковых рощ, из рощ финиковых пальм вещали мудрецы. Говорят, что вот когда складывался Талмуд, а вместе с ним и целые пласты учения Каббалы, то вот эти самые мудрецы, они сидели либо в виноградниках, ну, от солнца, чтобы прятаться, а либо в финиковых рощах. И, значит, занятия их протекали таким образом, что вот они ели эти финики, которые падали там с деревьев, пили воду, сидели там сутками, изучая законы, выясняя истину. Вот такое чудное растение. финиковая пальма. Есть в христианских сказаниях пальма Кристи, пальма Христа. У нее на ветке как бы пять там, или некое количество листьев, напоминающие пальцы человеческие, даже один так в оппозиции. Поэтому считалось, что вот это вот дерево когда-то наклонилось, значит, измученному Иисусу. Смоковница не дала ему своих плодов, она ее прокляла. Бесплодная смоковница отсюда. А пальма наклонила, дала ему, значит, лист, и он прикоснулся туда рукой. И поэтому вот эта вот пальмовая ветвь, она способна исцелять любые болезни рук и вообще костей. Конкретный пальмы? Ну, вот этой ближневосточной. Поэтому пальмовые ветви во множестве привозили паломники оттуда. Вот, их развешивали там во входах в крупные соборы. Они украшали там епископские залы, капитулы больших монастырей. То есть вот когда с юга паломник приезжал, ну что он мог такого особенного с собой привезти? То пальмовая ветвь, она очень долго не сохнет, долго сохраняет такой свой жесткий зеленый колорит. Это вот эти пальмовые ветки, это было то, что обязательно от паломника требовалось. И они нашивали эти ветки на одежды свои. И паломники, которые несколько раз ходили, например, в Святые Земли, вот к их этим рубищам было пришито или там прикреплено несколько пальм. Это считалось, ну, неслыханным подвигом благочестия. Несколько раз пойти, презрев все трудности для паломничества к святым местам. Вот такая вот пальма. Такая пальма. Это финик. Ну, не от той, да, не от кокосовой, от финиковой пальмы. А финик, я вам уже сказал, много хорошего. Финик. Вы ели ли финики когда-нибудь свежими? Да. Это очень хорошо и совсем не похоже вам, как почетному гражданину стран Магриба. Вот, естественно, финики, конечно, должны во всех видах подавать. Я как-то похвалил в присутствии арабского одного своего знакомого ресторатора финики, которые там подавали в еврейском ресторане. Что он такой хмыкнул, сказал, боже мой, это человек, который любит покушать, приходите сделать. И там тысячу сортов приготовления фиников, конечно, у арабов, нам абсолютно неведомых. Тут только же финики эти ужасные, пересушенные и спрессованные. Да? То есть наше представление о финиках. Никакое вообще, ничего общего не имеет с этими плодами. Единственное, он приготовил совершенно потрясающая штука, такого пьянящего вкуса, похожая на перезрелый виноград. Совсем даже не на тот финик, который вот я ел в детстве и считал, что вот эта вот прессованная бумага, это и есть тот самый финик. Вот таким путем. Так что попробуйте как-нибудь. Финиковое вино не удалось попробовать мне. Обещали армяне приготовить в Израиле, но как-то так не вышло. Говорят, что выжимки из фиников добавляют в знаменитый напиток ближневосточный, арак, такую водку. А это придает пикантность и крепость. Ну а то, что из финика, значит, ближневосточная кухня делает чудеса, это понятно. У Пушкина в подражании Корану есть там строки. Бог говорит, ну пророк говорит человеку. И чем гордится человек? Или тем, что наг на свет родился, что дышит свой недолгий век, что наг умрет, как наг родился. За то, что Бог его воскресит, его умертвит, его помрет, дни его хранит. Я пропускаю стихи. За то, что дал ему плоды, и вертоград, и холм, и ниву, благословил его труды, и хлеб, и финик, и оливу. Три главных растения с точки зрения Корана. Хлеб, пшеница, финик и олива, без которых жизни нет. Вот. Вот такие замечательные финики. Хорошо, вперед. Олива. Ну, это как бы понятно. Оливовые сады. Старые оливы, видали вы, да, наверняка в южных странах. Во-первых, серебристая листва такая своеобразная, да, они такие маленькие коренастые деревья. Такие как бы вот сплетенные, как руки человеческие, руки какого-нибудь мускулистого старика. Старые оливы совсем такие все перекрученные, и выглядят они совсем не так, как, скажем, сад молодых олив. любопытное. Дерево как строительный материал не особо никуда не годится, только делают из него кресты, бусы и всякие такие ритуальные объекты. Но оно дает плоды, без которых древний мир себя абсолютно не мыслил. Олива бешено ценилась. И то, что вот для нас сейчас оливки, да, зеленые, черные. Кстати, разделение на оливки и маслины с точки зрения зеленого, зелености и черности абсолютно неправильно. И то, и другое. Оно же и оливки, они же и маслины. Просто зеленые недозрелые, ну как огурцы мы едим же недозрелые, а зрелые огурцы никто есть не будет. А оливки едят и любыми. Но когда они созревают, становятся они такими черно-лиловыми, из них дают масло, вот тут ради этого-то их, собственно, и выращивают. И масло оливковое было в необыкновенной цене во все античные времена. И менее всего, кстати, как еда. Маслом натирались, маслом умощались, маслом заправлялись светильники. Масло горело в лампадах храмов, и вот, например, в миноре на семисвечном светильнике Иерусалимского храма, во всех лампадах или таких горшочках, светильниках, которые были в греческих и римских, египетских храмах, там, собственно, вот этим топливом и освещением служило оливковое масло. Оно не дает копоти, абсолютно не воняет, и, ну, является самым лучшим топливом для ритуальных целей, которые можно представить. Вот. Олива прославилась через Библию. Поскольку голубь, как вы помните, вернулся с оливковой ветвью в клюве. Помните эпизод с Ноем, да? Сначала Ной выпустил ворона. Тот, естественно, не вернулся, поскольку полно было там падали, и он там пировал. Всплывшие вот эти все раздутые трупы животных. А голубь сначала вернулся пустой. Сначала никакой поживы нет. А второй раз вернулся с веткой оливкового дерева. Может быть, для него это была просто добыча, но для всех это, обитателей ковчега, это был знак, что потоп закончился. Это стало трактоваться как знак примирения. И отсюда оливковая ветвь в клюве у голубя – знак мира. Из библейских времен до наших дней. Оливковая ветвь сама по себе – и оливковая ветвь в голубином клюве. Отсюда голубь как символ мира. И голубями называют в политике тех, кто хочет мира, или говорит, что его хочет. И вот это такой вот многозначный символ. Он очень был популярен в средние века. Посылали враждующие стороны друг другу изображение голубя. Или просто оливковую ветвь как предложение о мире, но мире почетном, не капитуляции. Как предложение вступить в переговоры. И в 20 веке, после страшных войн, Пикассо, известен вам такой парень, нарисовал свою знаменитую голубку Палома, голубка по-испански, с вот этой самой оливковой ветви. Это стало символом движения за мир, за ядерное разоружение и всего прочего. Приобрело новую абсолютно фантастическую популярность на этом фоне. Но сейчас за мир никто не борется, потому что понимают, что войны не будет. Но борьба за мир будет такая, что камня на камне не останется. Но голубка все равно простирает свои совиные крылья, и оливковая ветвь нам осеняет путь. Кроме того, в оливковом саду в Гефсиманском молился Иисус, там вот спали его ученички, а он бодрствовал. Это Гефсиманский сад, по-русски Гефсимания. Бывали в Иерусалиме в Гефсиманском саду? Он сохранился, ну, сохранится. Место. Оливы уже, конечно, вымерли. Но там сажают только оливы. Кто бы там ни был, мусульмане, евреи, христиане, не сажают других деревьев. Сажают только принципиально. Это маленький совершенно садик. Ну, по московским меркам, скверик. Садами его назвать нельзя. А Гефсимания – это гат-шемен на иврите. Гат-шемен, то есть камень, с помощью которого давят масло. Это масляный пресс. Видимо, там была такая ферма небольшая, и хозяин, среди прочего, производил оливковое масло. Вот они заночевали, видимо, у этого колодца каменного, может, там еще масло оставалось немножко. То есть это место такое вполне функциональное. Мест с названием Гефсимания, или, скажем, Вифлеем, Бейт-Лехем, дом хлеба, и Гат-Шемен, камень, с помощью которого масло давят, в Израиле полно. Но в мировой фольклор это вошло как единственное уникальное место, поскольку в Гефсиманском саду произошли евангельские события. Какие, Леночка? Что там было? Оленочка, не розповіси нам? Ні? А Катюхо? Скажи, Рівонько, не приховуй від нас. Ну ти бачиш, що робиться, не хочуть. В Гефсиманському саду нічого плити. Ну что, девахи, там был последний, так сказать, вечер на свободе Иисуса. Там он ночевал последнюю, там он проводился. Он хотел уйти из Иерусалима, но была суббота, далеко идти нельзя было, иначе бы он нарушил так называемое субботнее расстояние. И там он с учениками был, ну, чтобы им никто не мешал. Просил их бодрствовать, поскольку он, предвидя свою смерть, молился. Они сказали, конечно, о чем вы говорите, учитель? Мы, конечно, глаз не сомкнем, заснули все моментально. А он молился, от моления чаши знаменитое, пронеси чашу мимо, если можешь, но пусть будет воля не твоя, а моя, не моя, а твоя, сказал он Богу. А тут пришла толпа, Иуда, стражники, схватить этого самого Иисуса, как бунтовщика, они все пробудились. Ну и дальше вся эта история. Петр там дал отпор, отсек ухо одному из рабов, но все равно его, значит, Иисуса арестовали, как узнали там, что это он. Иуда сказал, кого я поцелую, вот того и надо. Отсюда выражение «Иудин поцелуй», необыкновенно распространенное в любых офисных структурах. Да. И он запечатлел «Иудин поцелуй» на гладком, бездумном челе девушки. Да, вот таким путем. Ну, вот такая вот суковина была в Гефсиманском саду, поэтому олива, она уже теперь наглухо связана вот с христианской мифологией и с новозаветной историей. Новозаветная история. Вперед. А в России оливковое масло его же называют деревянное масло. Деревянным? Да, потому что оно из дерева. Из дерева, да. Когда-то было конопляное, льняное. О, я слышал прованское масло. И выражение и фунт прованского масла, в смысле шиш с маслом, да? Да, да и фунт прованского масла. А вот, а это, девоньки, узнаете? Вот эти самые оливки. Да, зелененькие. Оливки и море. Почему? Очень хочется. Мерзкий пейзаж абсолютно. Череповецкий металлургический комбинат зимой гораздо симпатичнее. Гораздо симпатичнее. Оливки чудная штуковина. Абсолютно изумительная. И в чем прелесть для людей древности? Почему хлеб, финики, олива? Все три продукта можно хранить. Зерно в амбарах или там, скажем, в глиняных, да, чтобы оно не гнило. Глина препятствует гниению в глиняных амфорах. Оливки можно засолить, и они будут всю зиму с тобой. А это источник всяких растительных жиров, очень полезная штуковина. Да, ну и финика, которую мы уже сказали, массу добрых слов. Так что тут еще и функциональные вещи. Да, ну вперед. Эх. Это те же оливки разных сортов. Да, язва. Язва заработает. Оливки, да, очень хорошая штучка. Вперед. Ну, а это вот олива как символ и голубок, который... Ну, это стилизация рисунка Пикассо. У него это одной линии, да? А здесь, так сказать, вариации на тему. Но вот это и есть главный символ мира. Оливковая ветвь в клюве у голубя. В клюве у голубя. Так что теперь будете знать. Но сейчас не популярно, сейчас готовится к войне. Война закончится, если кто-нибудь выживет, тогда будет опять говорить о мире, о том, что человечество отвоевалось и все прочее. Пока время бряцать мечами. Время звенеть бокалом. Угу. Ну! Главное растение всех времен и народов. Это виноградная лоза, конечно, да. Это виноградная лоза. А в европейской культуре... Ну, после яблока, безусловно, наиглавнейшее растение. Конечно, и олива. Но виноград в религиях, мифологии занимает совершенно особое место. Во-первых, вино участвует во всех таинствах, всех мистерий. Все-таки масло, хотя масло приносили, вы правы, масло приносили в жертву богам и богиням, и оно участвовало в возлияниях торжественных. Когда было возлияние, то обязательно лили воду. Три жидкости. Воду, масло и вино. Именно в такой последовательности. Но и вино венчало любое культовое мероприятие. Либо, наоборот, начинало его, если вина, собственно, культовое действие развивалось именно по своим законам литургическим. Сравните это с ролью, которую вино занимает сейчас. Например, в церкви католической и православной вино – это напиток причастия. Вино – это напиток причастия. В еврейском каждом доме, в иудаизм требует, чтобы в субботу совершалось благословение на вино, когда субботняя трапеза. Единственное, только ислам по великой своей глупости запрещает пить вино. А вот европейские все культуры, они без вина ничего такого не мыслят. И язычество, и христианство, и иудаизм очень-очень к вину относятся хорошо. Ветхий Завет, еврейская Библия, переполнена комплиментом о вину. Вино – кровь земли, виноградная лоза, уподобление всего народа, скажем, Израиля, да, лоза уходит корнями в землю, лоза вот этим своим гибким, да, таким древовидным стволом здесь, в этом нашем мире, и считается, хотя виноград невысокий, но как бы мифологический виноград, корнями уходит на небеса. Как это ему удается? А потому что из гроздьев его давят вино, а вино это есть чистый спиритус. И этот самый дух и возносит человека на небеса. Да. А у винограда очень непростая роль. Она такая, как вот в деревне говорят, амбивалентная. С одной стороны, у нас так говорили в деревне, виноград есть вещь благословенная. С виноградником сравнивали народ, с виноградником сравнивали Бога. У пророка Исаии есть слова: «Воспойте его, Господа, виноградник шипучего вина». То есть вино есть напиток благословеннейший. Да не оскудеет вино на столе твое. Вино – признак благосостояния. Когда бедняк, то хлеб. А уже когда вино – это уже символ благосостояния. Да? Кроме того, вина и хлеба, как вы знаете, его нет в природе. Все-таки в плоды ведь есть. Та же олива, она вырастает. Финик, яблоко. Ну пусть не таких великолепных сортов. Мясо, оно тоже гуляет. Да? Там зарезал, отрезал и съел. И это же касается овощей, орехов, всего прочего. А вина-то нет. Вино и хлеб – это продукты длиннейших технологических процессов. То есть надо лозу посадить, очень долго ее укучивать, растить, он долго зреет, выпалывать сорняки, обрезать. Виноград капризный и жутко. Вымерзает при любом удобном случае. И нужно сажать с правильной стороны холма, лучше на холмах, чтобы сначала солнце, потом тень. То есть безумно капризное растение. Это не рис, который посадил и по-честному 4 урожая собрал. Нет, там надо душу положить. На винограднике хозяин помирает, но зато через какое-то время, сначала только столовый виноград, его только есть, и то не каждому. Потом вырастает виноград, из которого можно давить вино. Но тогда уже все и окупается. Потому что вино и прибыль приносит, и славу винограднику, а есть вина, имена виноградника, которые знает весь мир через вино. Да? Чем дольше куст растет, не совсем. Есть разумные, но это как с людьми. То есть как бы до 16 это статья, да, вернее срок, да. Да, потом это уже нормально, до, скажем, известного возраста это очень хорошо, потом на любителя, потом уже только на профессионала, а потом уже никак. Да, вот таким путем. Да, но возраст важен правильный, да, кстати, репродуктивный. Но сразу, как вот пшеницу посеял, сразу снял урожай, да? А тут нет. Это надо 7, 8, у некоторых 12 лет ждать, пока лоза принесет вообще плод, а потом еще 5-6, пока из этого плода можно будет давить вино. Это терпение бесконечное. Да? Потому виноград растет, виноград ненавистник войны. Бог Дионис прекращает распри. Там, где садят виноград, символически это означает, прекращается война. Потому что нет смысла сажать, если ты не рассчитываешь на длительный срок. И, например, вот в России, например, да, есть ли в России места, где виноград мог бы расти хороший? Да. Да, например, на Кубани, на Дону, и рос когда-то. А куда же он делся? Повырубили нахрен. А его раз вырубишь, потом попробуй восстановить. Поэтому такие страны, как Италия, Франция, да, Испания, они при любых пертурбациях, при любых социальных потрясениях виноградник никто не трогает. виноградник никто не трогает. Когда в антиалкогольной компании Горбачев от большого ума сказал, что нужно вырубать виноградники, их вырубили кое-что в Молдавии, почти все на Украине, конечно, в России, и даже чуть-чуть добрались до Грузии. Но грузины, как наиболее мудрый народ, тронули минимум. То теперь это не удается восстановить никакими силами. И, ну, я знаю, брат, по рассказам молдаван, что это просто народ плакал, но получили разнарядку. Молдаване народ абсолютно халуйский, если приказано, он сел за бульдозер и со слезами поехал на собственный виноградник корчевать. С вином в Израиле хорошо, я бы сказал, с вином даже в Иордании неплохо. А с хорошим вином, я думаю, и в Арабских Эмиратах ничего, можно жить. В Израиле было вино, в библейском Израиле, видимо, очень хорошее. Иосиф Флавий в иудейских древностях и иудейской войне пишет, что римляне находили в каждой большой деревне, деревни были большие, а в Израиле не было хуторов. То есть там были большие семьи, такие были большие деревни, как небольшие городки. И находили римляне, тоже знатоки вина, они же из Италии, в каждой местности, в деревеньках, по два сорта белого, два сорта красного вина. Это их потрясало. Не все были супер, но были очень ничего. А потом все исчезло. Почему? Потому что, во-первых, евреев повыгнали, земля стала ничья, а потом... Пришли ведь мусульмане, арабы, потом турки, а там какие виноградники. И оно все пришло в полное запустение. И уже когда отвоевали назад евреи, в 20-х, 30-х годах что-то отвоевали, что-то выкупили, в 40-х стали думать. Ну что, еще в 20-х стал сажать барон Ротшильд. Он купил во Франции, он был очень богатый человек, купил во Франции саженцы. И кое-где начал сажать виноградники, они привелись. Только вот сейчас, к 70-м годам, от этих виноградников получают хорошее вино, конкурентоспособное на европейском уровне. Прежде всего в поселке Зихрон-Яаков, память Якова, так звали барона Ротшильда. И на горе Кармель под Хайфой, а остальные вина так себе. А вот эти только-только сейчас начинают восстанавливаться. И случись война, опять труба. То есть виноград рассчитан на длительный мир. Это такое растение фермеров, потомственных крестьян, которые гордятся своим местом, они не едут в город, они хотят сделать из своего виноградника, ну, как сейчас говорят, международный бренд, чтобы все знали, что наше Шато де Флер лучшее место на свете, да, наше Флерно, да, наш там Баркан, наша Метакса. Вот это должно быть такое ощущение у человека. Виноград – это растение крестьян, гордых своим занятием, не стыдящихся, а гордых. В этом смысле виноград – это растение благословенное. Благословенное. Знаменитая гора Кармель, Кармил, в Израиле, около города Хайфа. Это Кармель, виноградник Господень. Вот такие вот названия есть в Библии. С другой стороны, виноградник всегда, и даже в христианстве, считался растением дьявольским. По еврейским комментариям в Библии, которые, кстати, потом переписало и христианство, кто посадил первый виноградник? Сатана. Когда Ной вышел после потопа, то виноград посоветовал ему посадить сатану. И Ной, как известно, напился пьяным. И это привело до непотребства. Ну, собственно, непотребство выразилось в том, что он лежал голый. Вот, и, видимо, для старика как бы плоть его волновалась. И его младший сын Хам, ну, в Библии сказано очень туманно и расплывчато, но мы понимаем, что он кастрировал папашу, за что и заслужил вечное проклятие. Вот таким вещам виноград приводит. Вино из тогдашних, скажем так, бытовых наркотиков было самым сильным. Вино же может быть очень крепким. А если добавить чуть-чуть туда сахарку, сделать то, что называется крепленое вино. Да. Ну, нет, портвейн это особый сорт, а ну такое вот типа солнцедара, да, то вино будет достигать до 20 градусов. Я не знаю, что такое солнцедар. Ну, в общем, хорошее не пили. Крепленое вино вы не пили, девушки? Как можно говорить, о чем можно говорить с девушкой, не пьющей крепленого вина? А когда потрясли? Ой, С какого же возраста ты потребляешь? А, это до Первой мировой, в смысле? А, ну это было Шабли, это были французы, Бордо. Сейчас. Не-не, сейчас нет таких вин. Сейчас нету, это называлось Барматуха, оно же Чмурдяк, оно же Слезы Мичурина. Вы этого ничего не помните. Да, Слезы Мичурина. А у нас называли на Украине Чмурдяк. Это были дивные напитки. Моя вся молодость прошла под их негасимым светом. Было вино биле мицне, белое крепкое, которое называли, конечно, биомицин. Но сладкое, да? Да противно. Как поцелуй на танцплощадке, я бы сказал. Сладкое, да. Терпкое, вонючее. И обещающее. Вот такого оно было вкуса, да. Да. Ну, как бы вы не из того социального слоя. Это был дивный напиток плебеев, нас большинства. Да. А что выпили в то время? А, выпили тогда в те времена румынские и венгерские вина, сейчас их нет. Там, типа Старнавы, Старый Замок, Фитяска. Вот такие. Это сейчас просто произошла потребительская революция. Так вот, вино. Нетрудно сделать очень крепким. Реально крепким. Что будет 20 градусов? Никакое пиво, никакая медовуха и близко не достигнет этого. На 10 градусов больше. И крепкое неразбавленное вино реально бьет по греческой, там, египетской, еврейской голове. Чаша вина на голодный желудок. И человек впадает в совершенно дивное состояние. Но какое? Некоторые говорили, что это священный экстаз, ибо опьянение близко к экстазу. Человек поет, пляшет, ну кто-то пляшет, да, кто-то поет, кто-то, значит, декламирует нечто, кто-то скачет. Другие впадают в агрессию, иной раз немотивированную. И у всех, разумеется, происходит разнуздывание сексуальное. Поскольку, что делает вино? Вино распускает социальные путы. И человек перестает разумом контролировать и давить те инстинкты, которые в нем всегда рвутся наружу, но он им умеет социальными установками и интеллектом поставить шлюз. Вино открывает шлюз. Есть. Да, они открывают обязательно. И, ой, я вас умоляю, это все, где вы топили вино? Подождите, дядя нальет, и мы посмотрим на Катю, а потом заснимем. Да. Да. Когда угощают от всей души, то двух бокалов достаточно. Это уж вы мне поверите. Да. Таких разговоров я слышал о том, что меня якобы не берет. Я вам говорю, как алкоголик со стажем. Потому что тех, которых... В Риге мы не будем пить вина. В Риге мы будем пить бальзам. Кто в Риге пьет вино? Это смешно. Будем пить пиво. Лучшее в мире бауска темное и бальзам с водочкой. А вино это надо в Закарпатье, ну там вино. Ну в Крым, наверное, там еще есть винограднички. Но тоже, конечно, это не супер, но все-таки хорошее вино есть. Так вот, мы говорим о наших сюжетах. Как расценить опьянение? Одни говорят, это ужасно, поскольку отказывает разум, и человек срывается с цепи. И все в нем его... дремлющие импульсы пробуждаются, он становится агрессивным, сексуальным, становится злобным, становится говорливым, что у трезвого нету пьяного на языке. То есть он и говорит то, что не должен был бы, и делает то, что потом, возможно, будет стыдиться и так далее. А другие говорят, так это же прекрасно, значит, вино делает человека настоящим. Поэтому выпей, и ты вернешься к себе истинному. Вот как тут понимать. Как тут понимать? В экстатических ритуалах вино принимало участие обязательно. То есть все инициианты выпивали по чаше, по кубку вина. И, как правило, на голодный желудок без закуски. И после этого, значит, впадали в такое вот веселое состояние. Штука в чем? Когда человек выпил чашу, хочется непременно вторую. А там и дальше, и тогда уже, так сказать, сложно себя контролировать, вплоть до полного свинства. И вот именно из этого свинства, вот эти пьяные, поначалу веселые, а потом и такие оргиастические собрания, они приобрели такую дурную репутацию. Только все заканчивалось понятно чем. Если там были дамы, то это понятно, значит, заканчивалось свальным грехом. А если одни мужики, то обязательно мордобоем, а то поножовщиной и резней. Увы. Проблема в том, что вино, вот если ты уже начал пить, то как, ну, если нормальный человек, ты уже не остановишься, пока не дойдешь до полного экстаза. Останавливаться как-то, это как катиться с горы. Поэтому, не с любым хмельным, мы тогда не знали его, тогда других-то напитков не знали. И вот такое хмельное, оно было единственное. Пива же много не выпьешь. Других хмельных вещей они не знали. Ну, кто там жевал эти грибы, да, это там, единицы. А вино, во-первых, приятное необыкновенно, оно же вкусное очень. И благородный напиток, и оно всем хорошо, да, и красиво, и играет, да, и веселит сразу. После первой же чаши человек меняется, он иной. И многим помогает, кстати, это преодолеть всякие такие зажимы и комплексы. Но вот проблема статуса этого состояния. Если экстаз это хорошо, вино прекрасный напиток. Если экстаз это плохо, вино мерзкий напиток. В зависимости от этого разные традиции определяли свое отношение к хмельному вообще и к вину как главному, как воплощению всего хмельного. Некоторые прямо говорили, что вино напиток дьявола. Они основывались вот на тех легендах, что сатана посадил виноградник Ноя, что вино доведет только до греха. А некоторые ссылались на еще более древние предания, говорившие, что виноград растет, у него такие глубокие страшные корни, разветвленные, хотя реально не так. Но в мифологии виноград прорастает так глубоко, что он его корни дорываются до могил давно умерших предков. И виноград сосет вот соки жизненные из давно умерших людей. Поэтому вино есть не что иное, как кровь умерших поколений. Вот почему оно такое хмельное и такое ужасное. То есть это какая-то такая своеобразная некрофилия. Кроме того, красное вино похоже на кровь. Это сравнение бесконечно давнее. Вино уподобляют крови. И если вот эту аналогию продолжить, да, кровь предков, тогда получается, что делает человек, выпивая чашу вина? Он, так сказать, совершает самый мерзкий некрофильский ритуал. Вот такая вот штуковина с виноградом. Вино ведь напиток непонятный до сих пор. Вот, скажем, перевозили, молдаване рассказывали мне об этом и клялись и божились, что это так. Недобродившее вино везут куда-то фиг знает где. Какой-нибудь в Магадан. И оно там доходит. И когда цветет лоза, из плодов которой это вино было произведено, напиток начинает бешено бродить и бурлить. Представляете, за тысячи километров. То есть какая-то мистическая связь. Вино в этом смысле напиток абсолютно уникальный. Ну, конечно, ни с каким пивом, ни с какой водкой его в этом смысле не сравнить. Поэтому это король всяких хмельных напитков. Вот. Ну и вину, разумеется, присваивались и благородные названия. И сначала кувшины, а потом бутылки вина украшались эмблемами, гербами. Эта традиция жива до сих пор. Вот такие-то дела, мои дорогие. Сейчас мы там посмотрим на виноград. Вот он. Ну, видите, да, такие темные-темные грозди, они очень хорошо видны. На фоне листьев, солнечный день, черный-черный виноград. Вот. Красное вино – продукт изумительный по полезности. Содержит необыкновенное количество витаминов, всяких кислот, минералов. И реально при бедности тогдашней медицины вино использовали как лекарство. В Евангелии апостол Павел говорит кому-то о том, не употребляй только воду, но и употребляй вино ради болезни твоей. То есть ты болен, лечись. Да? Вот вином лечились. У Пушкина в «Маленьких трагедиях» есть эпизод замечательный. Да? Дай мне вина, я весь дрожу. У нас вина ни капли нет. А как же то, что мне прислал в подарок из Испании Ремон? Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу. Да, помню, знаю. Так дай воды, проклятая житья. Снес последнюю бутылку больному кузнецу. Кузнец на турнире, первый человек, у нас же чинить доспехи. И аристократ, барон отдает, чем лечить? Конечно, вино. Да. А вот такая вот штука. С виноградом. Ну, а ваше личное отношение, напиток это дьявольский или божественный, это от вашего отношения. в иудаизме, христианстве однозначно божественный. Вино уподобляется крови Христовой. Да? И во время причастия, когда подают обладку, говорят «корпус Христи», тело Христово в католической церкви, а когда глоток вина – «сангум Христи». Вино. Кровь Христова, да. В православии этого не говорят, но имеется в виду то же самое, да? Имеется в виду то же самое. В Кабале вино очень славный напиток, таинство замешано на вине, полагается выпить вина, вином начинаются добрые дела, пьют за успех предприятий, вином какие-то предприятия заканчиваются, то есть, знаешь, вот как бы кубок, который ходит по кругу, да, чаша по кругу. Все эти ритуалы без вина немыслимы, но не будут же воду передавать. Да? Они все говорят о глубоком почтении, которое разные традиции к вину испытывают. Да, Галочка? А в какой момент ислам отринул вино? Сразу. У арабов, как и у народов Африки, как и у народов Севера, нет специального фермента. Я забыл, как он там, ксилазы, которые разлагают алкоголь. Поэтому при прочих равных они напиваются быстро и помирают. Нет, я понимаю, это на севере, у которых просто нет, а арабы-то... Пустынные люди. Они, у них же диета была по преимуществу животной. Да. Мясо, молоко. Мало растительной пищи. Конечно. То есть брожение внутреннее было недостаточно. Ну, наверное, так. Но мы не очень четко себе это представляем все, но я думаю, что ваши представления недалеки от правды. Это именно так. Поэтому и у северных, и у южных народов, которых растительной пищи было мало, фруктов, овощей, травы. Да. А у них эти функции снижены, подавлены, и их напитки хмельные вырубают. Поскольку арабы знали, как разобралось вино со скифами, и они знали, как на их соплеменников действует вино, то они сразу запретили. Но ислам не был бы исламом, религией лицемеров, если бы он это не научился обходить. Есть запрет пить вино до восхода солнца, а после. Значит, после восхода солнца винца можно выпить. Но это все покрыто. Да, кроме того, есть запрет на вино, а на водку запрета нет. Мои друзья узбеки меня потрясали. Они наливали водку в чайнички заварные и говорили, ну Аллах же не видит. И по чашечкам. Вот так они представляли себя Аллаха. Вот такая вот штуковина. То есть на другое хмельное вроде как запрета нет. Насчет питья, я думаю, что мусульмане поступили разумно, запретив своим приверженцам бухать, иначе бы они выродились давно. Потому что арабы, персы, узбеки, но в основном южные народности, у них, конечно, иммунитет снижен, они бы давно вымерли. Поэтому при прочих равных мусульмане пьют тысячекратно меньше. Кстати говоря, китайцы тоже с вином не очень. Хотя у них же там колоссальное разнообразие растительное, но винограда они не выращивали и не знали его. И потом там пытались сажать миссионеры, не привелось, и сами китайцы без всякого почтения. Ну, и в Южную Африку, наверное, только приняли. Нет, ну это фермеры, конечно. В Австралию, в Южную Африку, в Южную Америку, в Перу, Чили, Аргентину. Да, да. Это завезли белое. Но индейцы выродились еще до того. То есть в Латинской Америке вино тоже не растет, то есть виноград тоже не растет. Его никогда там и не было. Его привезли, конечно, привезли белые переселенцы. Испанцы, итальянцы, португальцы. Да, а там, конечно, никогда в жизни не было. Зато там была картошка. 50 сортов, да. А по поводу вина, скажите, а духовенство можно пить вообще в обычной жизни? Я не знаю, какому духовенству, какой религии? Соответственно, православному, католическому. Да, пожалуйста, конечно. Нельзя пить перед службой и нельзя до смерти ужираться. Но за там воскресным столом или в день праздника, конечно. Католики пьют хорошие вина, очень любят. И угощают, и католический священник без доброй бутылочки венца, и монахи пили вино, ничего дурного, так сказать, вы там не видели. Не пьют только кто у католиков? Очень строгие монахи. Они вообще не пьют вино и не едят мясо. Но это как самоограничение. У православных вина просто было мало. Кто себе мог позволить пить вино? Там какие-то архиереи суровые. Вино до 18 века... Вообще, кто его в России пробовал? А причастие это как проходило? Нет, чуть-чуть было, чуть-чуть, оно хранилось там в опечатанных сосудах и выдавали только вот, да-да-да, оно было по ценности было колоссальным. Привозили из Греции, освященное. Это же касается, кстати, и евреев, которые тоже уже предписывалось непременно со субботним столом или там на Песах выпить. Они же тоже хранили это вино, Боже ты мой. А пили водку, водку, брагу, которая была на любом столе. А вино стало напитком более-менее массовым в России, для, хотя бы для дворянства и купечества в 18 веке. Когда страна стала богатой, стало можно покупать. А в 19-м все горожане пробовали вино, но село абсолютно с ним равнодушно. И никто этой кислятины господской не пил. Водяру, настоечку, да. И только в 20-м вино стало уже напитком массовым. То есть это совершенно-совершенно недавно. В отличие, скажем, от Западной Европы, где крестьяне, естественно, во Франции, в Италии, да, аж до Голландии, до Германии, естественно, вино пили каждый день. Сколько это был тот напиток, на котором они росли. Вино, чем было хорошо в средние века и в античности? Вода многое была плохая. Ты когда шел куда, путешествовал, караваном ли, или пешком, никогда не знал, с какого источника ты выпьешь. А если подохнешь? А бывала и откровенно вода соленая, так что только скот может пить. А вино, всегда вино. То есть вином просто утоляли жажду. И оно было в гораздо большей, в большем ходу, чем сейчас. Благодаря чему алкоголизм было меньше. Сколько народ пил это вино и ничего в нем дурного не видел. Вот. А алкоголизм начался, конечно, с массовым распространением водяры. И суррогатных штуковин. Вот. А вино-то на самом деле... оно алкоголизма не вызывает. Кстати говоря, в Армении, единственной из советских республик, не было ни одного вытрезвителя. Потребление вина на душу населения было самым высоким. Вот такие дела. Ладненько, давайте вперед пойдем от винограда. Вот. Так, давайте вперед пойдем. Это хмель, да. Это хмель. Не узнаете, это девочки? А? Да, это растение такое. Хмель. Исключительное по значимости в мифологии растения. Хмельной вот этой шишечкой украшали тирс, жезл, с которым ходили минады во время вакханалий. Тирс. Хмельная шишка знаменовала собой как бы вершинную точку некоторого такого божественного экстаза. То есть ты был просто в каком-то состоянии возвышен, потом поднялся доверху. И вот хмель, это не еловая шишка, как многие думают, или там сосновая, это шишка хмеля. Да. Хмель добавляли в пиво. Хмель добавляют в солод пивной. И без хмеля не сваришь пиво. Так что хмель штука такая классная. Ну вот он, собственно говоря, делает напиток хмельный. Ну, такие напитки такие простые, да? Угу. Вот. Хмель был атрибутом каждого европейского крестьянского двора. Без хмеля невозможно было себе представить. Но сейчас, конечно, все уступило, потому что хмель выращивают в специализированных хозяйствах. Ну, вообще же, революция аграрная, она очень много изменила. Сейчас и садов-то нет, да? Раньше, конечно, яблоня или там хмель. В украинском каждом дворе хмель рос. Хмель, да, тоже исключительно важное, важное растение в мифологии, раз Дионис, и хмель приносит уход из этого мира. Вот по хмельным этим усикам, да, можно забраться на самый верх небес, как по виноградной лозе. Хотя, ну что такое усики, да, они хрупкие, а вот в том-то и дело, значит, ты не телесно, а духовно, спиритуально путешествуй. Выпей напитку на основе хмеля или... вина виноградная, и ты вознесешься. И ты вознесешься. Поэтому хмель считался напитком, растением, которое позволяет готовить напитки, уносящие к высшим сферам бытия. В этом его бесконечная ценность. В этом его бесконечная ценность. Тут надо сказать важную вещь. Я должен вам ее сказать. Без хмельного люди не могут. Что-то должно быть. То есть должен быть какой-то злак основной, какой-то основной наркотик. Непременно. Но вот в Европе злаком, конечно, была пшеница и рожь. Пшеница в основном, рожь на севере. И был наркотик, пиво и вино. И не могло быть по-иному. Люди должны пить обязательно. Они должны уходить из этой реальности винную. Поэтому, поскольку вино было в основном на юге, то на севере хмель восполнял эту роль. Хмель добавляли в мед, когда из него готовили медовуху, вот хмельные, ставленные меды, да, по-английски из субстанции по имени хани, готовили мид, вот тот самый мед, который шибал в голову. Медовуху, или по-русски, я там был, мед, пиво пил, это медовуха, это мед перебродивший. Вот все эти браги хмельные, все эти меды ставленные, все эти мидс, без хмеля приготовить было невозможно. Абсолютно. Поэтому хмель был абсолютно необходимым атрибутом жизни, не меньше по важности, чем хлеб. Люди не могут не пить, сказал старый алкоголик и тяжело вздохнул. Они должны пить обязательно. Ну, девушки нет, но девушки вполне люди. А, ну да, да. Потом, когда они становятся людьми, они свое добирают. Да. И тогда уж пьют интенсивно. Вот такие дела, мои дорогие. Поэтому бороться с алкоголем не надо. Надо бороться за культуру употребления. За культуру употребления. И культура складывается из, ну скажем так, уважения к себе и уважения к напитку. Пока это не наблюдается, к сожалению. А вот, скажем, когда хмель был объектом крестьянского культа, когда хмелем обвивали головы невест на свадьбах крестьянских, когда хмелем обвивали только что вырытый колодец. Так делали в Закарпатье, в Чехии, в Словакии, в Венгрии. То, конечно, народ испытывал к хмелю уважение. А хмель был символом плодородия. Знаете фамилию Водопьянов? Это тот человек, которому доверялось источник или колодец хмелем обвить. Вот он мог и воду сделать пьяной. Да. Это был такой как бы акт чудотворчества народного. Вперед, свечка, пожалуйста. Да, а вот антирс. Вот, по заказу наших друзей из Караганды мы демонстрируем тирс Диониса. Вот он обвит виноградными листьями и плюс чем. Сам он делался, как правило, из кедра. А наверху вот эта вот хмельная шишка. Да, этот жезл держал сам Дионис, а во время вакханалии, вы помните, я рассказывал, да, в начале курса, вакханалии, вот эти менады, вакханки, эти женщины, входившие в экстатическое состояние, бегали с этими тирсами. И, ну, это было не оружие, а скорее такой вот ритуальный жест. Он страх никогда на кого не наводил, а напоминал о том, что следует радоваться. Веселитесь. Что смолкнул веселье о глаз? Да? Раздайтесь, веселье напев. Да здравствует юная дева и чудная жена, любившая нас. Да? Вот так. Вперед. Ну вот и сам Дионис. Видите? В венке из винограда, и вот его тирс такой здоровенный, вот у него бубен, вот у него этот самый тирс в его руке. Вот такой парень. Нравится он такой? Нет? Худой больно, но он пьет, он не ест. Вам нравится пополнее, как Жириновский? Тоже нет? Да, тростник, он же камыш. Тростник не сахарный, конечно, да, тростник такой речной. Исключительно тоже важное в растительном царстве представитель. Из камыша делали дудку, из камышей, которые росли на Ниле, делали папирус. Но из нашего камыша это сделать, я думаю, невозможно. Но что такое папирус, первый материал для письменности, как не речной тростник? С речным тростником связано множество легенд. В речном тростнике нашла фараонова дочь просмоленный кораблик, в котором путешествовал маленький Моисей, да, когда мать его положила в это посудину, чтобы он не утонул. Осирис убиенный, да, тело его было в тростнике найдено его супругой. С тростником и тростниковыми зарослями связано множество легенд. В тростнике прячутся добродетельные герои. Тростник, камыш, укрывает людей, спасающихся от вражеской погони. Не выдает, шумит, значит, и сбивает преследователей с толку. Камыш такое растение, сочувствующее человека. Из камыша делали дудочки, самые-самые простые, такие первые свирели пастушеские, когда не было даже материала сделать деревянную, да, то вот из камышовых дудочек. Поэт писал: «Моя смешная камышинка, простая дудочка моя». Вот как бы первые поэты, пастухи, аккомпанировали в своих нехитрых напевах себе вот на таких камышовых свирелях. «Дремлет чуткий камыш». Камыш – показатель полного спокойствия. Когда камыш шумит, это означает, что природа в гневе. Знаменитая песня «Шумел камыш». Деревья гнулись, она была символом, так сказать, некоторого бытового пьянства в России. Да, «Шумел камыш». Никто не знал эту песню до конца. Мрак. Мрак. Так что камыш, да, укрывал влюбленных. Пылка. Но в основном влюбленных укрывал орешник. Они там прятались. А в камыше прятались беглецы. Там же мокро в камыше. Настоящая любовь не замечает. Но когда человек убегает от погони, то, конечно, в камыше ему спокойно. В камыше вообще хрен найдешь. Там же даже собака не найдет след. На остров, на островок маленький забрался. Мы плыли как-то в лодочке, ну не один, конечно, не дай бог, с гидами в Волжской дельте. А это камыши и острова, и все эти кувшинки там, да. И мы заплыли, но это невозможное дело. То есть, если бы он сейчас прыгнул в реку, то вы бы тобой остались, это, конечно, не видно ничего. Нет, абсолютно все одинаково. Куда плыть, что, как он там ориентируется. Это, конечно, место абсолютно гиблое, да. И это, причем это гектары моря этого камыша. И как оттуда выплыть, в какую протоку? Сейчас он говорит, там Ерик, тут мы свернем. Куда свернем? Не дай бог. Мы с ним там на вы, вежливо. Вот. И вывел как-то, вот он знает это, как, ну как в лесу местные жители. Потому что не знаю, вот, столица Хазарского царства Итиль, она была на островах, окруженная камышом. И только проводники и лоцманы знали туда дорогу, потому что город был неуязвим для врага. Но когда изменяется конфигурация русла, то город, естественно, ушел под воду. И тогда уже его ничего не спасло. Это проблема, так сказать, этих камышовых строений. Вот такая штука. Идем дальше. А ян-то что? Если... Да, мамонты пасутся в папоротниках, а папонты пасутся в маморотниках. Или нет? Ну вот. Это орля. Да, это такой вот папоротник. Папоротник, растение... И языческое, и христианское. Изображение папоротника можно видеть в некоторых церквях, но это в основном в тех церквях, которые подверглись сильному масонскому влиянию. Либо паства, либо архитектор были из братьев, из каменщиков. А в язычестве европейском папоротник это цветок чего? Кладов. Да. Папоротник это цветет, если ты сорвешь цветок папоротника, то тебе все клады откроются. Но клады не даются в нечистые руки, поэтому я, например, клад никак найти не могу. Какая моя задача? Подойти к невиннейшей из девушек. Я как узнаю невинность? Потому что она не знает даже, что такое спирт-рояль. Да, а про змеевичок говорит, а это маленькая змейка. В таком случае я говорю: Катюша, пойдемте, Катюша, кататься, да. И, значит, Катюшка рвет своими невинными ручками цветок папоротника, он цветет раз, одни говорят в 4, другие в 12, в 16. Цветущий нужно сорвать, то листик. Невинность так не ценится. Нет, именно он цветет же крайне редко. Надо его, во-первых, найти, во-вторых, он цветет раз в несколько лет. Надо сорвать цветок папоротника, и у кого этот... Если ты увидишь папоротник, ты его вот переверни, и на обратной стороне листика будут такие вот точечки, такие желтые. Вот это и есть цветы папоротника. То, что, как сказать, можно соотнести, то есть споры так развиваются. Он очень древний папоротник, он размножался еще спорами, как грибы. Папоротники, хвощи, очень древние формы растений. А... Интересно. Я подумал, да. может рассказать о биологии. В общем, одним словом, да. Они были развесили. Ну, сейчас таких нет. Они бывают, там иной раз там и в рост, а хвощи бывают вообще громадными. Но сейчас, конечно, они измельчали. А древние папоротники и хвощи были здоровенными. Целые там рощи из них состояли. Папоротник нет, он не цвет, это миф. Цветок папоротника это как... Ну, как крик мандрагоры, да, очень хорошее сравнение. Как крик мандрагоры, как некоторый такой вот придуманный людям, атрибутированный растением какой-то признак. На самом деле этого нет. Но вот если его сорвать невинными руками, то клады все откроются, тут-то нечистая сила все это выкапывает, что-то отдает этому невинным душам, после чего невинность их моментально утрачивается, да, во всех смыслах. Потому что такие клады, они не приносят им добра. У Гоголя есть такая история, душераздирающая. Любил, да. Нет, он любил не чистую силу, но он рассказывал о разном. Вот, папоротник в этом смысле языческое растение. Как он попал в христианство, может быть, как символ такого усмиренного язычества. Либо в масонской традиции это клад нереальный, так сказать, который закопан под землей, а клад душевный, который ты должен обрести в себе самом, а вовсе не искать его там в каких-то лесах. Не гоняйся за призрачным счастьем, за призрачной удачей, а загляни в себя самого, там клад истины. Поэтому пользуется там старая притча, ну, я расскажу именно на третьей ступени. Очень древняя, так сказать, перерассказываемая из поколения в поколение, которая говорит о том, что клад у тебя под печкой, да, не надо никуда ходить. Вот папоротник об этом напоминает. Не гонись за красивой легендой, потому что ты ничего не обретешь. Так всю жизнь потратишь, а папоротник-то и не зацветет никогда. А обрати внимание на тот клад, который в тебе самом, и тогда ты будешь счастлив, весел, здоров. Вот, и принесешь и себе, и окружающим много разных прекрасных кладов. Вот такая вот штуковина. Вперед, милая Юлечка. Имелся в виду дуб. Имелся в виду дуб, да. Да, дубы, они разные бывают. Есть средиземноморский дуб, который вы можете увидеть во множестве в Греции, на Крите, в Израиле, наверное, даже и в Египте. Он называется алон, он только поменьше. Таких здоровенных масштабов, как у нас, он не приобретает. А это вот дуб во всей своей красе. Дубы бывают громадными. Да. Вот, ну дуб символ крепости и силы. Он же огромных размеров достигает. Да, и древесина дубовая, крепкая, из дуба делали мебель. А если дуб морить, да, определенным образом, то сносу ему нет. Он может столетиями стоять, мореный дуб. И дуб символ крепости, долголетия и традиции. Мореный, когда определенным образом древесину пропитывают специальным составом. Проблема древесины, что она либо гниет, да, либо она ее точит всякие жучки такие, древоточцы. Вот, не дровосеки, гомосеки, а древоточцы. И со временем утрачивается ее качество, и она приобретает трухлявость. А если его вот этой морилкой прособачить, то всякая живность в нем не заведется. И дуб, он впитывает эту морилку, и мореный дуб как железо. Крепкий и, ну, столетиями буквально. Вот, она дорогая, эта мебель, но у кого она есть, там вот в старых купеческих домах. Я это видел в Киеве, в Москве просто не было в таких домах. Не пускали, да, стоит иной раз. В Риге, вот из поколения в поколение, там буфеты, ну блин, ему с носу все поддохнем, а он будет стоять и стоять. Вот такой вот дуб. Ну и дуб, конечно, был символом царствующих династий. Короли любили отождествлять себя с дубами, с такими зеленеющими, огромными великанами природы. Есть балконский дуб. Ну, это уже у Толстого да, такое рассуждение насчет того дуба. Людовик IX святой судил народ под огромным дубом, так говорит легенда, он там усаживался, значит, народ к нему приходил на его королевский суд. Да. Ну, дуб не всякий достигает таких размеров, есть разные, но среди великолепных экземпляров есть такие, которые сразу видно, что это царское, королевское дерево. Кроме того, есть еще один момент. Дуб из такого маленького желудя. И вот людей ужасало, как вот в маленьком желуде скрыт потенциально такой огромный раскидистый, крепчайший дух. И вот эта вот аналогия самовоспроизводящейся материи, как из маленького зародыша, из небольшого семени, саморазвертываясь, природа способна достигать такого совершенства. Поэтому дуб в мистериях, он очень часто тоже выступал как священное растение. Вокруг дуба хороводы. У дуба есть такой сорняк, который ему свойственен. Мы его сегодня увидим. Это амела. Это, ну, так, он как гнездо выглядит. Такой вот древесный такой сорнячок. Амела считалась душой дуба. Вот они как бы вместе составляли такую сакральную древесную пару. Дуб во всех без исключения традициях. Китайской, индийской, тибетской, языческой, европейской, христианской. Это исключительно важное дерево. И всегда только с положительной коннотацией. Дуб впечатляющая штука. Да, посмотрите, кстати, где-нибудь вот в лесах, скажем, дубняк, да, вот как выглядит дубовый лес. Он выглядит необычно. Самый вид его величественный. Вот березняк весь светлый, такой солнцем пронизанный, да. Скажем, там орешник, он весь такой вот трепещущий, а, скажем, можжевельник или там где кедры и сосны, там воздух настойный, кажется, целебным, прямо там лечишься, да, с каждым глотком. А дубняк, в нем есть нечто королевское, что-то есть от выхода короля и королевы. Это поистине королевское растение. И дуб символизирует мужчину, а разные деревца, это, конечно, чисто человеческие Спасибо. Предположения, да. Береза, калина, рябина, да, они, значит, все мечтают к дубу перебраться на ПМЖ, получить прописку, но хрен им отломится, да. Из дубовой коры делали дубильные вещества и дубили кожу. Отсюда дубить, да? И кожа получалась так, ну вот ее же не сделаешь стойкой, да, шкуру животного, не превратишь в кожу, как в продукт. А без... кожу, в дубовой, в отваре дубовой коры вымачивать, кожа. Да, это кожа. В коре и древесине дуба есть уникальные вещества. И с этим тоже связаны его мифологические свойства. Если сделать дубовую бочку, она стоит бешеного бабла, кстати, то из дубовой бочки, например, вино вытягивает дубильные вещества и превращается в коньяк. Коньяк это, что такое коньяк? Это вино, превращенное в спирт, которое вытянуло благодаря своей едкости спиртовой, вытянуло из бочек, из досок бочки вот эти вещества и напиталось ими. Отсюда цвет, отсюда аромат, отсюда такой вкус уникальный. Виски только в дубовых бочках. И виски получают свой цвет, вкус и аромат, только там другой принцип дистилляции, другой нам не вино, а другие спирты. Это тоже от дуба. А если еще в большей концентрации и положить туда кожу, это будет очень вонять, но зато это единственный был в древности способ, с помощью которого кожевники превращали шкурье, ну ободранные шкуры, в кожу, которую люди носили на теле, да? То есть она позволяет, вот кожа пропитывается этими веществами и становится водоотталкивающей, непроницаемой, крепкой, приобретает прочность и так далее. Вот такими сказочными свойствами обладает дубовая древесина. Только дуб. Другие бочки хороши, но оттуда ничего не вытащишь. Да. Поэтому дуб еще и благодаря таким вот свойствам он издавна был окружен почитанием. Да. Что касается веников, то, конечно, прежде всего веник хорош березовый. Березовый. Но уж если что, кто это, то дубовый. Березовые дрова очень ценились, они давали минимум копоти, золы и вредных веществ. Дубовые нет. Вот. Зато дубовая ценилась мебель. Паркет. Да. Ну, паркет в более поздние времена. Дубовый трон королей. Вот в сагах исландских на дубовый трон отца своего входили вот эти вот канунги, там короли северные. Дубина, наверное, тоже была из. Конечно, Дубина, да. Кстати, дубина отсюда. Потому что это тяжелое дерево, и если это долбануть, то вперед. Омела, душа дуба. Вот так она выглядит. Вообще это паразит. Это паразит, да. Но... А? Омела, да. Омела. Это такое растение сорняковое. Вот когда дуб видели с омелой, то народ как-то в своем воображении понимал это так, что омела это... Внутренняя сущность дуба, которая как бы выпускает из себя, и мы видим это такая сакральная пара дуба и омела. Дубовые рощи, они все были с этими омелами, считались местами священными еще и потому, что это было реальным единением тела и души. Вперед, учитель. Берроза. Белая подруга. Да, считается символом многих стран, хотя многие в этой стране считают, что береза растет только у них. Она растет по всему миру. Не у нас? В смысле, у вас это где? В России. Ну, нет, конечно, партия «Единая Россия» посадила все березы. Береза – растение европейское, азиатское, и в традиции, например, народов Сибири из березы делали чистый чум, так называемый чум, помещенница, да, где вот происходят чум, шаманские камлания, где никто не живет, а как бы некий храм такой шаманский, да, обод бубна шаманского, бичайку, делали чаще всего из березы, колотушку. Береза в силу, во-первых, потому что она белая, во-вторых, она красивая необыкновенно, да, и кроме того, березовые дрова, они не дымят. Береза считалась самым чистым деревом. Отсюда ее коннотация с девушкой невинной. Mm-hmm. Да, отсюда березка как символ чистоты и невинности. Вторым таким деревом считалась акация, в переводе с греческого «не знавшая греха». Она на севере не растет, правильно? Растет, растет. Ну, совсем на севере в тундре карликовая березка. Она на юге точно. Растет везде. А ей пофигу, да, она же не знает, что она в России, она поэтому по всему миру, да. Их полно, берез по всему, собственно говоря, по всем пяти континентам. Ну, как-то в европейских городах она редко встречается. Березы? Да, я вас умоляю. Полно, полно. А в европейской культуре береза это девушка. Угу. Это девушка, да, не только, кстати, в русской. У прибалтов, у поляков, у чехов, у югославов, у них тоже березка. Это вот. Она стройная, она такая тоненькая, не разлапистая, как дуб. Ну, то есть, такие женские атрибуты у нее. Ну, и опять же, белизна, белый цвет в европейской культуре, цвет невинности, сравните с фатой, да. И вот она, значит, вся такая вот трепетная. И поэтому с девушкой она и связана. Ну, это сосна. Да, такая крутая сосна. На береге диком, стоит одиноко, на горной вершине сосна. Да. Это сосна, не пиния. А? Это сосна, не пиния. Сосна, да, это именно сосна. Пиния – это средиземноморская сосна такая, да? Немножко другого вида. Я вырос на юге, в Запорожье, и у нас, когда вот елку, то у нас были сосны, конечно. И я полагал, что это вот так оно и должно быть. И тут я приехал к москалям, и вдруг они несут елку. Я подумал, блин, как низко они пали. А потом я понял, что, кажется, всю жизнь меня обманывали. Отсюда было тяжелое первое разочарование. Я всю жизнь украшал сосны, а елка это совсем другое. Сосна, смолистое дерево и сосняк-корабельник. Из сосны веками делали лодки и корабли. Она не гниет. Еще больше не гниет лиственница, но лиственницу попробуй добудь, а сосна растет везде. Поэтому сосна бешено ценилась. Сосна, некоторые сорта, достигают колоссальной высоты. И тогда листва... Вот эти ветки появляются только, ну не листва, а хвоя, только наверху. И получается уникальная штука. Длиннейший ствол без единого сучка и без листвы. Корабельные сосны. Они ценились обалденно. То есть их прямо можно полностью, да, делать из нее одну цельную доску. Ведь в корабле чем меньше швов, тем лучше, тем меньше уязвимости его. И вот корабельная сосна это символ вообще преуспевания человечества. Петр I, затеяв войну со Швецией, на самом деле, первичный его импульс был не ногою твердой стать при море, а завоевать участок, где во множестве росли корабельные сосны. Потом он их всех их свел, сейчас уже там ничего нет. Сосны растут, но потому что эти он срубил все на корабли. Да, сосна это прежде всего растение морское, такое флотское, легкая, смолистая, негниющая древесина. В сосняке всегда хорошо, нет комаров и как-то так сухо и легко дышится. Поэтому сосне приписывали, возможно, она и обладала такими целебными свойствами. И из сосновых корней, видели такие они, узловатые, да? Из них делали иной раз курительные трубки и делали посуду. Не видел никогда, только читал. Ну а сосновая смола, она вам известна, да? Сосновой в основном и еловая меньше смола, падая в море, застывала. И так образовался янтарь. Да. Да. Так поэтому сосна, она же еще и смолу вырабатывает. И она источник смолы, а смола очень ценилась в древности. Потому что без просмоливания никакая гидроизоляция была невозможна. Ни в доме, ни в каком ином сооружении. Самое главное, конечно, в лодках и кораблях. Они были бы обречены. Да, вот такие дела. А даже соленая вода нельзя? Ну, конечно, если не обсмаливать еще снаружи, то разъест. Но если из сосны и плюс сосновой же смолой в несколько слоев просмолить и высушить, не берется. Не берет, да. В этом ценность этой породы. Такие дела. Вперед. Елочка. О, да. Срубили нашу елочку под самый корешок. Хорошая садистская песня такая. Да. Но это голубые. Голубые не только ели, они и пили. В общем, и не платили. Это елка, да. Это ель, священное дерево у славянских и германских народов. Ель вечно зеленая и очень красивая. Ну, не знаю, у всех разные вкусы. Мне кажется, что ель гораздо красивее сосны. Она разлапистая настолько, что, например, под нижними ветвями может устроиться какой-нибудь кабан или волк и переждать, например, грозу или снегопад, и не пробивать. Это как зонт, плотный зонт. То есть это очень ценилось и животными, и людьми. Ельник всегда темный, сумрачный, поэтому, значит, с елью связаны такие нечистые духи. Но ель обладает тайной бессмертия. Вокруг ели устраивались хороводы, на еловые ветки вывешивались подарки, умилостивление духов. И когда церковь пришла с Рождеством сюда, она увидела, что вокруг ели хороводы водят. И тогда ель стала рождественским деревом, хотя с Рождеством она абсолютно никак не связана. Ни единого слова о елке, которая вообще не растет в тех краях, в евангельском рассказе нет. Но это потом объединились две традиции, я вам рассказывал про Деда Мороза, педофила. А елка попала туда, потому что она в этих широтах была деревом сакральным. И зимой, ну примерно в Рождество, в день зимнего солнцестояния, вокруг елки устраивались хороводы, как во время летнего солнцестояния вокруг березы. То есть это было такое вот сакральное растение. Жертва темным духом, умилостивление их. Отсюда подарки, да, это же жертва. Ну а теперь елка, она рождественская, новогодняя, и тут вам с этим все понятно. Да. На ней красная звезда. Еловые ветви при похоронах, это тоже, наверное, как... Человек уходит в темный мир, да, абсолютно верно. Да, еловыми лапами устилали могилы. Да, лапником еловым путь к могиле, да, и на гроб иной раз прибивают еловые ветви, в Прибалтике до сих пор. То есть человек уходит в темный, мрачный мир, откуда нет возврата. И ель в этом смысле дерево покойников. Амбивалентно. Амбивалентно. Ну, это же не символ Единой России, поэтому ель это символ, дерево наших врагов. Вперед. Кедр! Яко-кедр среди поля ливанского. Мне кажется, что это кедр сибирский, ливанский он поменьше и по разлапистей. На флаге Ливана вы можете кедр увидеть. Да. А кедр мощное растение. Во-первых, он дает орешки, их собирают и едят. Да. Во-вторых, благодаря кедровым орешкам кормится чертова прорва таежной живности, белки, бурундуки, да, медведи. И это все, так сказать, он податель вообще еды. В этих широтах. Кедровая древесина смолистая и очень хорошая. И исключительно ценилась. Но кедр не везде растет. Кедровые доски, ароматные, шли на строительство Соломонова храма. Стоили очень дорого. Но Соломон платил звонкой монетой царю Хираму из Ливана, поскольку в Ливане кедр рос, в Израиле нет. И тот ему кедровые доски поставлял. Даже царские дворцы... Нельзя было кедровыми досками облицевать ввиду их огромной стоимости. Только храм Бога. И только Соломон мог себе позволить, как богатейший из царей. Кедр царский. Но в Библии имеется, конечно, не сибирский, а ливанский. Не, ливанский кедр. Но он родственник сибирского, да. И в принципе теми же свойствами обладает, только орешков меньше дает. А древесина еще лучше и благороднее. Она не гниет и отлично пахнет. А он цветет? Или шишки-то? Шишечки у него, шишечки, да? Да. Да, ну как еловые, как сосновые шишечки, кедровые похожи на них, да. Их лущат всякие там белки. Да, но поскольку Катюха не белка, Катюха лиса скорее, да? А лисы же не едят шишек. Катя, ты же не знаешь, что у него из головы выпадают шишки. Она думает, что в пакетах. Орешки для банковских работников растут в пакетах, а для остальных категорий населения они в шишечках. То есть нужно околотить сначала, да? Потом эти шишки собрать, потом их там налущить, и только так получаются орешки. Да, нет, на свете много. Кроме денежного обращения есть множество чудес на свете. Традиционные народы Сибири живут вот этим кедрачеством, как они называют, они выходят в сезон, и это, поскольку кедровые орешки покупают весь мир. А вот их в промышленных масштабах, ну не руками же. Руками. Руками, только руками. Деревянными колотушками фигачат дерево, ну у кого есть, об этом масса анекдотов, да, чем следует стучать по стволу, но стучат реально деревянными колотушками. Наверное, рушилка какая-то есть. В основном руками. Нет, а вылущивают. Вылущивают вот так, все это фигачат эти все традиционные. Нет, алтайские, скорлупу, хакасские наверное, женщины. Какой-то... А это уже да, это там, это сказать, типа там есть. Такая лущилка, да, рушилка, да. Это да, но все это выковыривают, очень трудоемкий процесс. Очень трудоемкий. Это только там в Сибири. Но у этих людей это единственный источник, да. Поэтому они очень за этим следят. Да. Для них кедр это колоссальная штука. Ну и главное, что питание, конечно, для зверей всего, которое, опять же, дает жизнь людям в Сибири. Да. Кипарис! Стройный. Кипарис. Символ мужественности и красоты для народов юга. Кипарис. Вот. Ну, а поскольку это четкий фаллический символ, то, естественно, он и стал символом мужских добродетелей. Ну и стройный, значит, не... уже расплывшегося властителя, как дуба, молодого юного рыцаря, вот когда кипарис добивается березки и в конце концов обретает ейную благосклонность. Вечно зеленое, красивое, бесполезное растение. В отличие от кедра, да, например, и сосны, у которых масса пользы, кипарис только радует глаз. Ну, такой классический пример рыцарства. Красивое и бесполезное. Украшает южное побережье Крыма, ну и в более южных странах, конечно, кипарисов, везде, по-моему, вперед. Лавр! Да, вот так вот он растет, вот наш любимец. Лавр, вот так выглядит его зарастие. Ну, не в наших широтах, не в наших. Катюшечка сегодня нет ее, да, моя... дочечка, она была в Испании в этом году несколько раз, и она уже навидалась на эти лавровые такие заросли. Они там растут, как у нас, ну, как яблони, да? Как яблони. Я в молодости увидел человека из Архангельска, который шел по улицам моего города Запорожья и потрясался, что абрикосы растут на улице, и никто не ставит собак, проволоку. Вообще люди идут мимо, куда-то, когда рядом растет абрикос. Это абсолютно не укладывается. Вот для них так лавр. Таким путем. Все относительно. Но с лавром мы уже все выяснили, да, просто мы показали его в дикой, так сказать, природе. Вперед. Ива. Да, это считается плакучей, и это символ грусти, ее сажают у источника. Вот. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, из ивняка плели. И это была вещь очень функциональная. Корзины. Корзины, да, плели и мебель. Целое кресло иной раз. А в основном, конечно, корзины, туиски разные такие, да, такие поделки. Вот. Ива тоже символ женский, но это уже, так сказать, символ скорее вдовы. Если береза девушка, да, рябина женщина или калина, то ива это вдова. Это как вдова или безутешная мать, то есть такая горькая женская судьба. Ну, поскольку это часто бывало и всегда будет, да, то, так сказать, женщины особенно любили иву. Из ивовых прутьев плели венки, вот, девицы пускали ивовые венки еще девушки по воде, чтобы не стать им вдовами. И чтобы детей не терять, поскольку этих примеров было полно, ива могла якобы от этого уберечь. Ива символ грусти и печали. Вот. Что там у нас еще осталось? У нас много чего. Акация. Настоящая, да, настоящая акация библейская, которая называется Эц-Шета или Гофер в Библии. Из этого растения сделал Ной свой ковчег. гофер, да, из акации. Из акации сделан ковчег завета, то есть тот ящик, в котором незримо путешествовал Бог. Смолистое дерево, вот эта акация южная, она похожа отчасти на нашу акацию, которая белая акация и гроздья душистая, и отчасти на мимозу. И знаете, вот мимозу еще тронь, да, наша мимоза символ стыдливости, она прячется. Поэтому акация считалась символом невинности, не дотрога, не тронь, она увянет. Поэтому она невинная, да, символ девичества, греха и непорочности сексуальной. С другой стороны, смолистость придает ей долговечность, потому и ковчег он сделал из нее, он не промок. А кроме того, красивые цветы, вот эти белые, да, видели, и ароматные. У нас это называлось кашка, у вас нет? Вот эти вот так гроздья акации, мы их жрали с пацанами до поноса. Вот, оно мы такое, ну, относительно вкусное, да. У нас кашка другая, у нас кашка это белый клевер. Белый клевер, а у нас кашка называлась, вот, цветы от этой акации, белой или зеленой, очень крупной, очень вкусной, небо такой, медовый великолепный аромат. А благодаря всему этому акация тоже символ красоты, женственности, очарования. То есть у акации очень много символов. С одной стороны, девичьи и женские добродетели, а с другой стороны, если и девичьи, то значит вот в лучшем смысле, да, она боится греха, и не гниет, как дерево акации, то есть сохраняет свою верность и порядочность на долгие годы. Символ женской верности, да, крепости слова, да, верности клятвам женским. Бывает такое в жизни? Говорят, да. Так. Лес. Лес. Ой, секундочку. Лес. Вяз. Почему вяз пользуется дурной славой? Дурной? Да. Все говорят, что вяз, это у него нехорошая энергетика, и вообще вяз это плохо. Нычу. Про вяз знаю, что вяз растение магическое у друидов. У народа Франции и вот этого региона Франции, Италии под вязом встречались колдуны. Распиливание вяза, магический ритуал, который совершали когда-то рыцари, и тамплиеры, и вот это приорат Сиона, и масоны первые, когда они делили полномочия, одни ушли в духовное, второе в оперативное масонство. Это был ритуал. Ну, я думаю, еще физически распилили кусок древесины вязовой, носили потом куски вяза с собой, и из вяза делали кресты. То есть вяз такой... Тайное. Вяз тайное, да. Вяз он такими растет зарослями, да, темное, непролазное, может быть, страшное. Может быть, отсюда его... коннотации с нечистой силой. Но я об этом не слыхал. Вяз – вещь тайная. Не, ну вязовый бойтесь, да. Вяз штука такая. Осина, на осине повесился Иуда, знаете. Да, поэтому она дрожит, трепещет, да. Осина и вяз – это одно и то же? Нет, нет, мой дорогой. Осину я покажу. Да, вяз – это другое. Вяз невысокая. Осина такая высокая, серебристая, с мелким-мелким листом. И лист мелкий постоянно дрожит. Отсюда выражение «дрожит, как осиновый лист». А считается, что дрожит она все время так от страха, ибо на ней повесился Иуда. И она от этого дрожит все время. Никаких осин в Израиле сроду не было. Вот. И легенда эта придумана в гораздо более северных широтах. А вообще осина чудесное дерево. Но где осина, там трясина. Где осина, там трясина, то да. Но из осины делают кровли. Кровли деревянные, скажем, для церкви. Они приобретают со временем серебристый оттенок. Изумительный. От русской север, Архангельской, Вологодской области. Эти кижи, там же кровли из такого серебристого осинового дерева. Мягкая, она мягкая, его можно резать, как липу, и оно приобретает изумительный, ни с чем не сравнимый серебристый оттенок со временем. Вот это осина. Поскольку осина, она старше всей нечистой силы, на ней появился сам Иуда, то есть осиновым колом пробить любого вампира, банкира, кого еще... шахера, махера, ну, в общем, всех врагов рода человеческого, мента, то они теряют свою силу, и все. Это уже окончательный их конец, да? Это их окончательный. Даже сильнее осинового кола только серебряная пуля. Но осиновый кол это окончание чеснока. Чеснока он может убежать. Крупный вампир, а осиновый кол это все. Но попробуй его поймать, серебряная пуля нужна расстояние, а уже когда близко, то осиновый кол. Вбить осиновый кол, это означает расправиться с нечистью окончательно. Вампиров. Ну, они есть реально, он тут рванул. С пылесосом. Ну, то пылесос, это кровосос, это же одно и то же. Конечно. Поэтому мы на следующем, занятии, да, там, где у нас будет фауна. Катюша, их полно. В каком районе вы живете? Масфильмовская. Ну, там их просто валом, да. На Масфильмовской, туда дальше Косыгина, это просто их гнездо. Да, вампирячье. Да, это любой подтвердит. Лес и сад. Следующая Юлечка нажмет сад, это, по-моему, два последних у нас. Да, сад, видите, какой, ну, такой подобрали. Такой ухоженный-ухоженный, такой сделанный-сделанный. Это называется французский сад. Английские более такие естественные, да? А французский весь такой постриженный, побриженный, все вот эти вот выстриженные штучки, которые явно показывают, что здесь приложены усилия. Сад и лес, последнее, о чем я сегодня говорю, друзья, вам не нужно убегать. Это самая распространенная такая антиномия в древесной мифологической традиции. Лес – неукрощенная природа, некоторый хаос, но зато первозданная чистота. Лес – исконное нечто, не претерпевшее изменений. Отшельники удаляются в лес. Те, кто хотят жить один на один с природой, конечно, в сад не пойдут. Лес – это природа в своем нетронутом виде, в девственном виде. Недаром говорят «девственный лес». Никто не скажет «девственный сад». Определения не может быть. Сад – это нечто сделанное искусственно. Его, конечно, могут и вообще посадить с нуля, а могут взять какой-то, так сказать, кусочек леса и там как-то его облагородить, оккультурить. Ну, как людям кажется, облагородить. Во всяком случае, придать иной вид. То есть от природы к культуре главный вектор движения человека – это из леса в сад. Из леса в сад. От дикой яблоньки к садовой, от дикого ореха к натуральному, в смысле к этому грецкому, да. А все же растения как-то начинались в лесах, а сейчас смотрите какие, да. Так вот, это вот как бы окультуривание природы, самый емкий образ это лес и сад. И лес по-своему хорош, но мы же в лесу не выживем. Мы в лесу не выживем. Поэтому сад во всех мифологических системах символ рая. Не лес, но сад. Нечто окультуренное. То есть не то первозданное, куда мы должны вернуться, а то новое, что мы должны создать. Сад. То место, где под каждым деревом добрый плод, и там природа укрощена, в лесу полно опасностей, дикие звери, гады, вампиры там за каждым камнем, а в саду ничего такого нет. В саду все прекрасно. Чудные птички, мирные животные, неядовитые плоды, прекрасные родники, чудные девушки гуляют в садах поют. Пожалуйте в сад. Вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать. Вот. Ну, а про лес уже никто так не скажет. Сказал, и в темный лес ягненка поволок. А в сад наоборот. Графиня, прошу вас пройти со мной в сад. Сказал он, волнуясь. Ах, конечно, сказала она, положила руку на его плечо. А в лесу что хорошего ждать, сами знаете. Вот такая антиномия лес и сад. Да? Но в лес уходят те, кто ищет тайн в природе. Кто хотел бы от природы взять то, чего, по его мнению, он еще в природе не усмотрел. Поэтому лес – место отшельничества, затворничества. Монахи, когда они еще были монахами в христианстве, католическом и православном, шли, конечно, в лес. И на месте лесов разбивали сады. Вот такая штуковина. Антиномия лес-сад исключительно важна для растительного царства. Ею мы завершаем вот сегодняшний разговор. Одну секунду. И рассказ вообще о флоре. Смоква. Смоква, которая это смоковница. Смоковница. Это шелковица или инжир? Инжир, конечно. Инжир. Это инжир, конечно. Инжир, да, бесплодную смоковницу проклял Иисус, потому что он биологию знал как Катюха. И он считал, что она должна дать плоды в любое время. А она, естественно, плодов не дала, поскольку это был не сезон. И он проклял бесплодную смоковницу. Это показывало глубокое знание растительного мира. И выражение «бесплодная смоковница», оно, так сказать, вошло в постхристианский фольклор. Потому что лист инжира там прикрывает. Фиговый это, лист, да, это инжир и фига, да, это смоква, фига. Это все одно. Одно и то же, совершенно верно. Инжир вкусная такая штуковина, и свежий, и сушеный инжир, да. И фиговый лист, это который прикрывает то, о чем все знают, да. То есть он же был еще, значит, там, в саду? Он был, да, он был. Скажу вам, чтобы развеселить, как на иврите в евангельском тексте будет бесплодная смоковница. Я думаю, нам надо присуждать такое звание кому-то. На иврите это звучит Илан Срак. Правда красиво? Вот. Вот таким путем. Можно подписываться таким псевдонимом. Да? Илан Срак. Да. Слово срак это вообще бесплодный, тщетный. Да? Очень красивое слово, верно? Да. Хотя в нашей фонетике это говорить о вещах не вполне бесплодных, но там да. Какие-то дела. Ну что, мои дорогие, закончили мы с вами и сегодняшнюю лекцию про флору, про всякие древеса, про цветочки, про плоды. Важные вещи, которые я хотел сказать, я вам сказал, хотя жалко, мы не в полном составе, но не важно. У кого уши, все услышат. И закончили весь семестр первый, слава Богу.